Здравствуйте. Слышно? Раз, раз, раз. Кто за микрофоном? Кто отвечает за микрофон? Есть такие в зале или нет? Еще раз, кто отвечает за микрофон? Так, ну поскольку микрофон не работает, давайте времени терять пока. Поработаем над собой. Хорошая возможность принимать ситуацию. То есть ситуацию нужно менять, из нее нужно выкручиваться, но при этом обижаться на нее нельзя. И унывать нельзя, и переживать нельзя. Исходить нужно из того, что есть. Вот и исходим. Прошу. Абсолютно все, что было, все закономерно. Начинаем. Видите, сразу все наладилось. Очень важный момент в плане принятия ситуации. Позавчера мы сидели с моим знакомым, играли в нарды. Играем в нарды, вот бьемся кто кого. И я в шутку замечание отпускаю и говорю, вот мой противник сейчас прибавил. Он говорит, Сергей Николаевич, не противник и не соперник. Я говорю, а кто же? Он говорит, я партнер ваш по игре в нарды. Мы вместе играем. Не друг против друга, а вместе помогаем друг другу развиваться. Я говорю, да, вообще-то я про это сам говорю, а вот тут подзабыл. Я говорю, спасибо, что напомнил. Так вот, что нужно понять. Когда у вас неприятности какие-то, какие-то проблемы, то это не против вас, это за вас. То есть судьба не соперник, не конкурент и не противник. Судьба ваш партнер. Вы вместе с судьбой развиваете себя. И значит, все, что в нашей жизни происходит, весь окружающий мир, это не враг, не соперник, не конкурент и не партнер. Пардон, не конкурент и не противник. Это партнер. И знаете, когда эта идея впервые прозвучала? Она прозвучала несколько тысяч лет назад. Потому что во всех языческих религиях боги наказывают человека. Они командуют им. Человек – это раб Божий. То есть человек – это беззащитное существо, а высшие существа, что хотят, то и делают. И он перед ними бессилен. И это была часть истины, это было совершенно правильно. В иудаизме появляется понятие «раб Божий», но уже не тот, кто слушается господина, который все, что хочет, то и делает. А раб – это означает «выполняй высшие заповеди Божьи». Так вот, именно в иудаизме появляется понятие партнерства человека и Бога. Что такое Новый и Ветхий Завет? Завет – это договор. Творец договаривается с людьми. Если вы будете выполнять мои заповеди, то вы будете здоровыми и счастливыми. То есть речь уже идет не о противодействии. Бог это не противник. Бог это не суровый, высшее существо, которое наказывает, как ему заблагорассудится, которого нужно умасливать дарами. То есть сотрудничество, идея сотрудничества, то есть единство с Богом появляется в иудаизме. И вот эта идея сотрудничества приводит к тому, что человек начинает по-другому смотреть на окружающий мир. Этот мир уже не внушает ему ужаса, страха, уныния, сожаления. Оказывается, все, что вокруг него происходит, для его же блага. Вот эта идея очень четко прослеживается в иудаизме. И эта идея уже несколько тысяч лет. Так вот, до сих пор многие эту идею не понимают и не воспринимают внутри. Если вы воспринимаете окружающий мир как врага, как конкурента и соперника, вы никогда не найдете компромисса. У вас всегда будет проблема. Если вы судьбу рассматриваете как конкурента, противника и врага, вы с судьбой будете биться всегда, вы будете ее давить, будете ее вытеснять, будете пытаться уничтожить. И с судьбой вы никогда не договоритесь и не найдете общего решения. И в этой схватке, битве с судьбой, вы даже знаете, я думаю, кто победит. Поэтому, когда человек воспринимает какую-то неприятность как врага, какую-то проблему как врага, он уже проиграл. Любая проблема, которая возникла перед нами, любая неприятность, которая пришла, это партнерство. Это судьба, которая помогает вам. В конечном счете, божественная воля – это абсолютное благо, потому что она всегда направлена на спасение любви, на спасение души. Поэтому на внешнем уровне есть враги, есть противники, есть конкуренты, есть соперники, а на внутреннем уровне все едино. Все для нашего блага и все для, в конечном счете, на благо всех. Поэтому, когда мы диалектически воспринимаем мир, мы снаружи боремся, а внутри мы любим и ощущаем единство. Это и есть закон единства и борьбы противоположностей. Поэтому первое правило отношения к неприятности и проблеме – это для нашего блага, это для нашего развития. Мы не конкурируем с судьбой, судьба не наш противник, не враг и не соперник, судьба – наш партнер. Мы с ней взаимодействуем для того, чтобы развиваться. Поэтому, если судьба – наш партнер, и судьба действует ради нашего блага, то уж божественная воля подавно. Поэтому умение сначала понять, а потом ощутить, что божественная воля – это абсолютное благо, что в конечном счете, что бы ни произошло, это для нас, это для нашей победы, победы любви в душе. Когда мы это осознаем, у нас исчезает внутри страх, депрессия, уныние, сожаление и прочее. Вот с этого и начнем. Прошу. Еще раз хочу подчеркнуть. Нужно понять и почувствовать навсегда. Божественная воля – это всегда благо. Других вариантов быть не может. То есть думаем мы хорошо, думаем плохо, сомневаемся и так далее. Мы имеем право на личное развитие, на свои желания, на свои цели. Все нормально. Но реальное управление миром, которое осуществляет Творец, оно всегда значимее, выше, мы его понять до конца никогда не сможем, и оно всегда благотворно для нашей души. Вот это очень важно почувствовать и об этом не забывать. Тогда у нас не будет отчаяния, когда все рушится. Вспомните притчу о бедном Иове. Все главные точки опоры разрушены. Оказывается, есть, это не главные три точки опоры, тело, дух и душа. Главное – это любовь к Богу. И вот эта точка опоры не должна рушиться никогда. Чрезвычайно важный аспект. По сути дела, то, что сказано в притче о бедном Иове, это есть христианство. То есть в недрах иудаизма зарождалось христианство, еще начиная с притчи о бедном Иове. И когда понимаешь, ради чего живет Вселенная, в чем смысл существования любого человека, тогда легко на душе становится. Тогда перестаешь прирастать главным аспектом внешнего счастья, которое связано с телом, духом и душой. Чрезвычайно важный момент. Вот я в последнее время стал выпускать диски выздоровления. Вот сейчас, так сказать, еще один-два сделаю. Для того, чтобы человек не головой воспринимал, а вот ощущением, чтобы вот этот процесс ускорить. Почему я это делаю? Потому что много новичков приходит. Им сложно все книги сразу прочитать. Им хочется сделать все скорее, а у них не получается, они впадают в панику. А времени осталось не так много. Поэтому я понял, что когда переводишь... Ведь в чем, что такое понимание? Это когда много мыслей прессуется в образ, а образ в чувство. То есть образ – это соединение мыслей и чувств. Так вот, помочь побыстрее перевести в чувство, в образ и в чувство наше представление о мире помогает нам быстрее меняться, потому что мы меняемся только на уровне чувств, на уровне мысли бесполезно. Как бы человек головой не понимал, что надо, он никогда ничего не сделает и не изменится, пока он не ощутит это своей душой. Я когда читал записки вот вчера вечером, я лишний раз убедился в том, что нужно помочь этот процесс сделать более эффективным. То есть раньше у меня все было обращено к сознанию, к голове. Сейчас я пытаюсь, еще раз говорю, я только пытаюсь, не надо воспринимать мои, скажем, диски, аудиодиски, как какое-то откровение, там, истину, и, так сказать, надеяться как на таблетку. Это попытка помочь, попытка быстрее почувствовать, осознать и не больше. И к этому надо так относиться. Вот, кстати, записка вчера была интересная. Вот хотелось бы подражать Христу, хотелось бы быстрее развиваться. Сначала нужно для себя выяснить, что такое подражать Христу. К сожалению, для многих понятие подражания – это чисто внешнее поведение. Да, ребенок, подражая родителям, сначала подражает им чисто внешне. А потом-то от внешнего подражания нужно переходить к внутреннему. Подражание Христу – это не подражание его поведения. А все свелось именно к этому. Значит, нужно быть распятым, нужно пострадать. Вот это и есть подражание. Подражание другому человеку – это подражание его состоянию души. Подражание Христу – это подражание тому, что он чувствовал, как он воспринимал мир. А его чувства и его восприятие мира достаточно просто и четко изложены в 9 заповедях. Жить душой, уметь правильно воспринимать мир, быть искренним, уметь быть милосердным. Вот этому и надо подражать. Вот здесь записка. Маленький ребенок спрашивает, что такое работа над собой. Женщина говорит, а я в ступор впала. Как ему объяснить? Записка, кстати, очень хорошая. У меня вопрос такой. Прослушивая ваши семинары и лекции, мой ребенок 7 лет спрашивает, что значит работать над собой. И вот тут у меня ступор. Он мне говорит, ведь меня еще никто не обижал. И я никого не обижал. Ситуации в жизни еще не было. Как объяснить ребенку о работе над собой? Дети задают самые главные вопросы. Дело в том, что вся моя работа над собой, 20-летний опыт, в основном сводился к копанию в прошлом. Пересмотр прошлого, пересмотр отношения к прошлому. Да, тяжелейшие болезни проходили, судьба менялась, характер менялся. Но наша жизнь – это не только прошлое, это настоящее и будущее. И, разбираясь в прошлом, я лучше разбирался в законах мироздания. Но прошло 20 лет, и наступило время уходить от прошлого и заниматься настоящим и будущим. Я об этом объявил на последних семинарах. Я сказал, что главное – это не пересмотр прошлого, это правильное отношение к настоящему, правильный конфликт. И вот сегодня мы начали наше общение с того, что мы начали говорить о том, что судьба никогда не является нашим противником, а является партнером. И Бог никогда не является кем-то суровым, кто нас наказывает за грехи. Бог – это тот, кто нас создал, кто с нами един, поэтому это наш родитель, который всегда действует ради нашего блага. Просто если мы воспринимаем наше благо только как физическое существование, то тогда у нас все представления о справедливости рушатся. А когда мы понимаем, что мы есть душа и есть любовь, тогда мы ощущаем, насколько гармоничен и прекрасен весь мир. Так вот, как объяснить ребенку, что такое работа над собой? Это быть добрее, меняться к лучшему, ощущать любовь в душе, умение сочувствовать и сострадать другим людям, умение заботиться о себе и о другом человеке. Умение не оскорблять и не унижать другого, а помогать ему. Если человек плохо себя ведет, нужно ему искренне об этом сказать и помочь. И наказание – это наказ, то есть воспитание. Человека можно воспитывать, но нельзя презирать и осуждать. Воспитание может быть мягким, а может быть жестким. Поэтому работать над собой – это менять себя каждый день в лучшую сторону, в сторону любви, доброты и воспитания себя и других. Вот это и есть работа над собой. Вот так можете ребенку объяснить, что смысл работы над собой заключается в том, что нужно просто меняться к лучшему. Потому что когда мы меняемся к лучшему, когда наша душа внутри становится добрее, тогда мы будем более счастливы. И у нас будет и здоровья больше, и денег больше, и счастья больше. То есть во всех аспектах мы будем процветать. Каждый человек хочет стать счастливым. А счастье без полноты, без широты и счастья души невозможно. Поэтому работа над собой – это, в первую очередь, приведение души в порядок. И когда ребенок это понимает, он начинает в этом направлении развиваться. Все говорят, что должна быть совершенно бескорыстная молитва и работа над собой. Невозможно. Мы всегда будем немножечко корыстными. Это нормальный процесс. Мы всегда должны заботиться и о теле, и о своей судьбе, и о своем духе, и о своей душе. Только вот вся эта забота должна иметь четкую последовательность. Сначала о любви, о своем божественном «я», потом о душе, потом о духе и только потом о теле. И вот тогда, пожалуйста, заботьтесь сколько угодно на здоровье, и эта корыстность нормальная, как и эгоизм может быть нормальным и патологическим. Корыстность – это когда интересы тела поднимаются над интересами духа и души. Вот тогда это корыстность. А когда мы заботимся о теле, но не ставим это на первое место, это нормальное, естественное проявление нашей жизни. Бог сказал: плодитесь, размножайтесь. Бог секс не запрещал. Плодитесь, размножайтесь, радуйте, наслаждайтесь жизнью. Но сначала любовь к Богу, возлюби Бога превыше всего, а потом уже любовь к ближнему и к самому себе. Система приоритетов. Так вот, я когда вчера читал записки многие тяжелейшие. Мне поплохело только от одного чтения записок, от одной пятой. Я так прочитал, сижу, думаю, все. Семинара завтра, наверное, не будет, если я дочитаю все записки. Причем мне понравилось одна, так сказать, ну, вкратце, там человек пишет: род тяжелый. Убили, зарезали, повесились, рак, диабет, шизофрения, бесплодие, женщины-одиночки, выпрыгнул с 17 этажа, в тюрьму посадили, сплошные неприятности по судьбе, болезни идут чередой и дальше. Подскажите, как работать? Что-то не получается. То, что жива, благодари Бога уже с такой наследственностью. Но это вопрос действительно серьезный. Почему? Потому что многие считают, что нужно прочитать мои книжки и выздоровеешь. Мои книжки – это инструкция, дальше надо действовать. И есть различные способы ускорения, приведения себя в порядок. Но чисто ускорить, чтобы сказать: дайте мне не одну таблетку, а дайте две или пять, и тогда я быстренько выздоровлю. По этой схеме не работает. Объясню почему. Дело в том, что наше изменение – это наша физиология. Я в книжке писал, что любовь к Богу – это физиологический процесс. Если клетка раковая, чтобы она превратилась в нормальную, здоровую, она должна изменить свою функцию, она должна изменить себя. Это чрезвычайно тяжело. Менять себя до основания можно только тогда, когда выходишь за пределы своего «я». Когда выходишь за пределы своего человеческого «я», ощущая свое божественное «я», тогда кардинальные изменения возможны. Если этого выхода нет, измениться глубинно невозможно. Раковая клетка не сможет переродиться в настоящее. Изменение функции – это тяжелый процесс, это энергетический процесс. Так вот, для того, чтобы, так сказать, ощутить любовь к Богу, нужно потихонечку направление энергии внутренней силы, желания – это все есть энергия. Нужно ее перераспределять потихонечку, как поезд вот потихонечку отворачиваемый, поворачивая, так сказать, с опасного пути. Его развернуть нельзя, будет авария. Так же и наши чувства. Невозможно их развернуть на 180 градусов. Многие считают, что кавалерийским наскоком, вот сейчас возьму раз, два, там, помолилась, изменилась. Извините. Да, конечно, нас 2000 лет приучают к чуду. Пришел Христос, рукой махнул, и мы стали другими. Но реальность-то, да, чудеса возможны, но эти чудеса очень долго подготавливаются человеком. Многими годами он идет к Богу, и в какой-то момент идет прозрение. А в обычной ситуации это тяжелый, долгий труд по изменению своей функции, своей физиологии. Нужно потихонечку от тела, от интересов тела, поворачиваясь сначала к интересам духа, потом от интересов духа поворачиваясь сначала к интересам души, потом от интересов души поворачивать к любви, приоритету любви к Богу как главному направлению. И вот постоянное кропотливое сдерживание инстинктов на фоне молитвы, отрешенности, оно позволяет переориентировать нашу энергию. Что такое рефлекс? Рефлекс – это энергия, это уже сформировавшаяся функция, можно сказать. Сначала идет энергия. Если энергетический выхлоп повторяется, то выбрасываемая энергия превращается в функцию. А функция, которая повторяется, превращается в орган. Так вот у нас, так сказать, вот современный мир, западная цивилизация – это уже раковый орган, опухоль, понимаете? Да? Орган, который работает на самоуничтожение. Потому что эта функция отречения от любви и от веры, она существует уже не одну сотню лет. И изменение это мучительное. Мы все ждем чуда. Но в обычной ситуации, еще раз хочу сказать, чудо – это результат многолетней подготовки. Поэтому если род тяжелый, не сможете вы, так сказать, щелкнуть пальцами и, так сказать, снять карму рода, как многие сейчас псевдоцелители обещают. Настраивайтесь на тяжелый, мучительный процесс, и не один год, который займет. Но других вариантов я не знаю. Изменение себя – это дело мучительное. Это изменение на уровне привычек, а потом рефлексов. Сначала нужно другие привычки. Нужно привыкнуть не осуждать людей. Нужно привыкнуть любить себя. Нужно привыкнуть заботиться о себе и о других. Нужно привыкнуть не говорить плохо о людях. Нужно привыкнуть рассматривать любую проблему как партнера. И судьбу рассматривать как партнера. Нужно привыкнуть, воспринимая окружающий мир, что он за нас, а не против нас. Что мы его части, мы едины. И вот это все привычка. И она формируется достаточно долго. А потом привычка начинает менять наши рефлексы. Нужно формировать рефлекс сохранения любви. Формировать рефлекс ощущения присутствия Божественной воли во всем. Формировать рефлекс принятия Божественной воли. Тогда будет страх и уныние уменьшаться, а потом уходить. Это все работа. И когда человек понимает, что это серьезный процесс, это процесс постоянного изменения к лучшему, тогда изменения начинаются. А многие часто ставят цель, вот там, через месяц я должен выздороветь. Или через неделю я должна стать такой-то. Не получилось, все, уныние, паника, у меня не получается, подскажите, в чем дело. Надо просто не зацикливаться на каких-то планах и четких сроках. Нужно понимать, что процесс улучшения своей души – это процесс, по сути дела, вечный. Это приближение к Богу каждый день. Почему бы и нет? Это счастье. Но кроме этого, кроме молитвы, кроме отрешенности, кроме правильного понимания и восприятия того, что есть человеческие ценности, есть еще то, что мы называем техниками. И вот здесь очень серьезная тема, которую я решил сегодня затронуть, потому что она реально может помочь, если к ней правильно относиться. Вот скажите мне, чем отличается принципиально восточная медицина от западной? Кто скажет? Так, в чем суть? Давайте начнем с восточной. Отличие, суть восточная в чем? Восточная ищет причины. Западная причину не ищет, она лечит следствие. То есть, но вы знаете, вот я говорил, что у западной медицины появляются определенные плюсы, то есть люди думающие, сейчас уже, так сказать, западная медицина в очень серьезном кризисе. Как я сказал, западная медицина сейчас современная больна. Медицина заболела тяжело, перед ней стена, и она начинает искать выхода, идет определенный контакт, взаимодействие с восточными взглядами. И начинают не просто лечить какой-то орган. Вот, допустим, мне задали вопрос на одном из предыдущих семинаров. Ребенку там 3-4 года, а у него уже суставы хрустят и валятся. То есть у ребенка, так сказать, ревматизм, хотя ему там 3-4 года. Что делать? или, сказать, родители пишут, мы понимаем, что это ревность, но мы вроде бы снимали ревность, снимали обиды, но у ребенка лучше не стало. И вот здесь очень важно что понять, что то, что я сначала называл ревностью, то есть привязанностью к телу, к удовольствию, оказывается только следствие определенного процесса. Под этой ревностью, под поклонением, зависимостью от тела, лежит поклонение духу. А это уже гордыня. А под гордыней лежит тема привязанности к миру как таковому. Так вот, если у ребенка в таком возрасте проблема с суставами, то это уже его глубинная привязанность к миру. И здесь просто снять ревность, отмолить, снять обиды мало. Здесь нужно менять себя, восприятие мира, восприятие своего прошлого, настоящего и будущего. Нужно научиться преодолевать свою привязанность к этому миру. Нужно научиться сохранять любовь, когда рушится тело, дух и душа. Нужно боль души научиться принимать. Если боль души человек не может принять, то его дети уже больны будут. Неизбежно. Вот тут записка. Сейчас у многих детей сколиоз, который не лечится, искривление позвоночника. Вопрос, почему не лечится? А потому что когда привязанность, ведь раньше люди верили в Бога, люди нравственно себя вели при всех, скажем так, жутких проблемах. Как раз жуткие проблемы и выталкивали на веру. И в душе душа могла боль принять, поэтому энергетика была очень сильная. А сейчас вера слабеет, привязанность души увеличивается. Что мы видим? Человек не может принять стресс. Почему все? Одни пьют, другие сидят на антидепрессантах, третьи в наркотики ударяются, четвертые в компьютер лезут. Люди ищут положительные эмоции, хотят жить на ней. Вот причина всех, сказать, всех этих различного рода зависимостей. А почему все больше детей впадает в зависимость? А потому что они не могут стресс одержать. А неумение держать стресс и приводит к внутренней обиде на себя, на судьбу, на окружающий мир. И блокировка этих обид, чтобы ребенок выжил, искривляется позвоночник. Потому что не будет искривления позвоночника, удар будет по легким, по сердцу. Вы обратите внимание, вот, так сказать, я говорю вам информацию, говорю спокойно, без всякого энергетического воздействия. Сколько народа кашляет. Все это вылезает. Так вот, сказать, привязанность, которая, если утрачивается любовь и нравственность, если утрачивается вера, никакая медицина помочь не может, бесполезно. Поэтому все начинается с возврата любви, веры и нравственности. А потом уже мы можем говорить о каких-то техниках. Так вот, сейчас западная медицина пытается соединиться с восточной и пытается видеть, как один орган связан с другим. Врачи сейчас говорят о том, что в основе болезни лежит проблемы с иммунитетом. А иммунитет – это уже понятие родственное, близкое к понятию энергетика. Так вот, отличие западной медицины, что западная медицина идет из западной философии. Любая медицина – это техника, она идет из мировоззрения человека. Западный взгляд на мир – это точка зрения, где тело на первом месте, а сознание на втором. Западная медицина считает, что сознание и душа – это продукты тела. Поэтому западная медицина до сих пор не может понять, что такое сознание, что такое душа. Потому что тело для нее первично, тело нужно лечить. Поэтому в плане пересадки органов, в плане операций, в плане химического воздействия на бедное тело, здесь успехи несомненны. А вот как только касается более серьезных уровней, наследственных, то, что называется кармических, то, что связано с психикой и душой, то, что связано с неизлечимыми заболеваниями. Западная медицина впадает в ступор. Она не может понять, что происходит, а как она при этом может лечить. Что такое восточная медицина? Если западная медицина исходит из того, что человек – это физическое тело, то восточная медицина исходит из того, что человек – это энергия. И в этом плане восточная медицина гораздо ближе к пониманию того, что есть человек. Возьмите китайскую медицину, инь-янь. Восстановление энергетических двух потоков главных приводит человека к улучшению состояния. Понятие инь-янь, оно откуда пришло? Естественно, из Индии. Вся китайская философия, это, можно сказать, адаптированная к местным условиям индийская философия. Так вот, если говорить о ведической культуре, о восточном взгляде на человека, то это энергетика. А на уровне энергетики все органы работают сообща. И тогда, когда смотришь на энергетическом уровне на человека, то видишь связь работы всех органов, а потом видишь связь не только работы всех органов, но и связь органов с питанием, с поведением, с мировоззрением, с предыдущими воплощениями, с кармой рода. И тогда начинается реальная картина. И современная западная медицина, если она не хочет умереть, она должна выходить на более широкое понимание. На то, что человек — это не только тело, но дух и душа, что энергетическая составляющая, она важнее, чем физическая составляющая, что душа первична по отношению к сознанию, а сознание первично по отношению к телу. Это нормальный процесс. Хотя на внешнем уровне мы видим обратный процесс, и это тоже нормально, естественно. Сознание зависит от тела, и наши эмоции, и наша душа тоже связаны и зависят от тела. Идет взаимообразный, диалектический взаимный процесс. Это тоже естественно. Так вот, поверхностный процесс изучает западная медицина, в этом тоже есть плюсы. А внутренний процесс, другое направление, изучает восточная медицина. Так вот, в западной и восточной медицине пора соединяться, объединяться и работать в двух режимах, где есть взаимная зависимость тела и духа, тела и души. Тогда будут реальные результаты. Так вот, с этой точки зрения, если мы посмотрим на такое понятие, как йога, то мы должны избавиться от западного взгляда. Как западная, логика воспринимает йогу? Значит, йога – это такая система, где свернул руки и ноги в трубочку налево, и печень выздоравливает, а свернул ноги и руки в трубочку направо, и уже почкам полегче. Вот на таком уровне йога подается. А здесь что получается? Йога в переводе означает связь. Религия, религары в переводе означает связь. То есть это связь с Богом. Каким образом хатха-йога может помочь нам увеличить единство с Богом? Очень просто. Если мы это понимаем, то она помогает. Если взять хатху-йогу, то в основном это что? Это статические позы. Человек каким-то образом изогнулся и находится в этом положении. Что это означает? Если он находится... Всегда поза должна быть неудобной, как вы заметили. Если поза неудобная, то человек уже испытывает определенный дискомфорт на уровне тела. Значит, энергия от тела передается более высоким структурам. Неудобная поза – это и есть неприятность по судьбе. Если мы спокойно находимся, расслабляемся в неудобной позе, значит, мы учимся принимать удары судьбы. Поэтому, когда человек практикует хатха-йогу через вот эти позы, неподвижные, статичные, то тогда его энергия, которая привыкла идти на тело, она идет на тонкие планы, она идет больше в душу, потому что рекомендуется, когда человек сидит в различных позах, еще тормозить сознание, ни о чем не думать. Идет торможение функций тела, торможение функций духа. Куда идти энергия? Она идет в душу. Душа начинает оживать. Человек начинает выздоравливать. Но нужно понимать, что душа в первую очередь оживает, когда у нее есть личное устремление к Богу. Есть личная потребность любви и в единении с Творцом. И вот тогда, когда на это направление накладывается и какая-то техника, идет гармоничное сочетание. Поэтому торможение функций тела и сознания помогает оживить душу. И занятия хатха-йогой в этом плане полезны. Нормальный процесс. Другой вариант. Вы слышали, раньше мы все смеялись, йоги спят на гвоздях. Представляете, шизики спят на гвоздях. Что за жизнь у них такая? В чем смысл? А сейчас мы уже все достаточно, многие практикуют импликаторы Кузнецов. То есть ложишься на эти пластмассовые остренькие штучки, удовольствия не получаешь, но убеждай себя, что это очень полезно. На самом деле это действительно очень полезно. Почему? Потому что работает тот же самый механизм. Вы ложитесь на колючие вот эти иголочки или пластмассовые достаточно острые штучки, И у вас возникает что? У вас сильнейшее идет унижение судьбы. Это неприятность, удар судьбы, который мы должны принять, расслабиться и получить удовольствие. То есть мы учимся принимать удары судьбы. Что такое принять удар судьбы? Это сохранить любовь, когда тебе плохо. Так вот, когда человек настраивается на любовь, когда он расслабляется, отрешается от всего и ложится на эти импликаторы, то в конечном счете получается, что он улучшает свою судьбу, потому что он учится любить свою судьбу. Какой бы она ни была, как бы сказать, он учится преодолевать неприятности. И поэтому какой-то элементарный колючий коврик, если грамотно им пользоваться, он выравнивает вашу энергетику, помогает увеличить любовь в душе, помогает выдерживать удары судьбы и улучшать в конечном счете судьбу, если правильно им воспользоваться. Что такое голодание, пост? То же самое. Вы воздерживаетесь, у вас дискомфорт, а вы должны молиться и радоваться. Если в момент поста у вас радости нет, вам нельзя поститься. Простое правило, о котором никто не говорит. Почему в православии больным и путешествующим можно не поститься? Потому что у больного и путешествующего удовольствия мало. Если любовь держите в душе, радость есть, пост вас очищает. Он улучшает вашу душу, помогает ей. А если у вас внутреннее уныние, и вы поститесь, то это, так сказать, может дать проблемы по здоровью. То есть правила элементарные, но никто их не понимает и поэтому не соблюдает. В чем суть йоги? В том, чтобы, ограничивая энергию тела, духа и души, направить ее всю на единение с Творцом. И вот тогда открывается любовь, единство с Богом, сверхспособности в том числе открываются. Я уже не говорю о здоровье. Здоровье – это один из первых этапов, который решается достаточно просто. Если у человека есть любовь, ощущение присутствия божественной воли, если он понимает, что любое осуждение другого – это самоубийство, то этот человек выздоравливает. Но поскольку мы все заражены вот этой темой недовольства судьбой, осуждения других, нам нужно из глубины души это все вытащить. А эта работа достаточно долгая. И у многих она может занять не один год, особенно если потомки загружены. Но это нормальный процесс, к этому нужно нормально относиться. Не ставить цели, графики, планы. Работайте, искать, идите вперед и меняйтесь, и улучшайте своих потомков. И в этом плане техники, они могут помочь. Только нужно к этим техникам правильно относиться. Одной из самых мощных техник является, наверное, знаете какая, вернее, вы знаете, ну, подскажите мне. Дыхательное, конечно. Потому что воздержание от секса, оно дает очень мощную переориентацию энергии. Но все-таки человек ест и занимается сексом достаточно через приличные промежутки времени. А вот дышать он должен, так сказать, каждые несколько секунд. Поэтому, когда человек начинает просто сдерживать свое дыхание, то, так сказать, но это обязательно на фоне радости, то, что называется полета души, высокой энергии, когда есть внутренняя готовность, то тогда дыхательные техники могут дать потрясающие результаты. Но еще раз хочу сказать, если человек занимается дыхательными техниками неправильно, это может дать обратный эффект, потому что отрыв идет сильнейший. В этот момент нужно отлететь, если человек, представьте, плотно поел, водочки попил и начал заниматься дыхательными техниками. Результат может быть непредсказуемый. Поэтому как готовиться к посту нужно и правильно пост проходить на фоне любви. Почему Христос говорил, лицемеры, у вас лица искаженные, вы там поститесь и изображаете, что вот вы мучаетесь, а Бог вас за это отблагодарит, к вам так плохо во время поста. Он говорил, радоваться надо во время поста. Совершенно другое отношение к посту, к судьбе. То есть еврей раньше считал, что вот если он страдает, и вот Бог видит его страдания, Бог его наградит. То есть здесь система человек человеку, ты мне, я тебе. Видишь, как я из-за тебя страдаю, вознагради меня. А Христос дает уже другое, это уже ближе к науке. Если во время поста у вас нет души радости, то это не пост, а это извращение. Так вот, для того, чтобы заниматься серьезными техниками отрешения, снятия привязанности, нужно иметь энергию, нужно иметь радость, нужно очистить тело и сознание. И вот тогда можно приступать уже к серьезным таким техникам. И в этом плане дыхательная техника, если ей грамотно пользоваться, она дает очень мощные моменты отрыва. Что очень важно, я хочу еще подчеркнуть. Сейчас у нас у всех практически очень тяжелая загрузка по семье, по прошлым жизням. У нас, как правило, у многих очень тяжелые потомки. Поэтому разом вы себя не выдернете. Это нужно периодически, но постоянно делать. Главное не в одном подвиге, нужно каждый день и небольшой подвиг делать. Вот тогда мы будем вытаскивать потомков. Особенно весной, когда контакт с потомками большой. Есть еще один очень важный момент. Есть пословица русская: «Нашел не радуйся, потерял не плачь». Оказывается, в Индии есть то же самое выражение. Не знаю, кто у кого взял, но в самом случае это истинно известное. Почему, откуда это идет? Оказывается, человек, у которого душа слишком сильно привязана к миру, в основном и у него есть всего два несчастья. Знаете, какие? Нашел и потерял. Он ломается и в той ситуации, и в той. Когда у него пришло счастье, он радуется так и привязывается, что его душа прирастает, и это огромная опасность. Потом это обернется болезнями, несчастьями, распадом семей и так далее. Если человек потерял и переживает, унывает, жить не хочет, это также превращается в огромную опасность и проблему. И потом выходит как онкология, как распад и прочее. Поэтому человека привязанного убивает и счастье, и несчастье. Вот логика. Что такое счастье и что такое несчастье? В переводе на язык, так сказать, полноценного человека. Мы привыкли считать в западной системе координат, что счастье – это прибыль материальная. Машину подогнали к подъезду, ключи от квартиры дали – счастье. Ключи сперли, машину угнали – несчастье. Вот наши представления все. На самом деле главное счастье, суть счастья – это приход и уход энергии. Если к вам пришла энергия, то вы на эту энергию можете заработать и машину, и дачу, и квартиру, если у вас еще внутреннее состояние души гармоничное. Если у вас не будет энергии, у вас не будет ничего. У вас не будет ни здоровья, ни семьи, ни судьбы благополучной. Так вот, приход энергии – это и есть реальное счастье. Если вам дают машину, квартиру, деньги и так далее, а у вас энергии нет, то вас это счастье убьет. Сколько случаев было, уже начинаете. То, о чем я 20 лет в книжке писал, что все, кто случайно выиграли в спортлото, случайности тоже не бывало, это как искушение, испытание. В любые лотереи. Они плачевно, у них всех судьба не складывалась. Потому что, когда у вас нет фундамента, строить стены опасно. Мне тут один парень написал: вот вы говорите сверхспособности, что нужно сдерживать это дело, а это есть инструмент развития, вы ничего не понимаете, нужно стремиться раскрывать сверхспособности. Так и секс, и еда – это тоже инструмент развития. Но нужно есть одну тарелку, один обед, а не пять обедов за один раз. Когда человек спешит раскрыть свои сверхспособности, а у него душа слабая, любви мало, то это все равно, что строить 10-этажное здание на фундаменте, предназначенном для одного этажа. Что будет дальше, понятно. А многие, так сказать, не знают, что такое фундамент, и не хотят его строить, а норовят побольше, так сказать, помасштабнее и прочее. Я не против того, чтобы у нас были сверхспособности. Я не против того, чтобы мы были счастливы, у нас было много денег. Я против того, что, так сказать, счастье без фундамента – это самоубийство. А фундамент не виден. А туда уходит, так сказать, от 40 до 60% иногда затрат. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, сначала нужно привести свою душу в порядок и научиться любить. А вот это они, так сказать, мало кто умеет, и очень многие просто не хотят. Им нужно поскорее результаты накопленной любви и энергии. Дайте мне одно, другое, дайте мне способности, дайте мне деньги, дайте мне успех, квартиру, дачу, машину. Дорогое, перед тем, как дать, сначала нужно отдать. Перед тем, как получить, надо отдать. Так вот, для того, чтобы быть здоровым и богатым, нужно научиться правильно мыслить. Всего-навсего. Так вот, я еще раз хочу сказать. техник достаточно многие, которые помогают нам реально помочь душе оторваться от привязанности. В первую очередь, это правильное мировоззрение. Чем, скажем, больше женщина привязчивая, чем больше она ревнивая, тем четче она должна знать, что муж должен ее, сказать, не носить особо на руках. И ссоры, и обиды от мужа – это ее благо, это лекарство. И когда она поймет, что любая душевная боль при ревности – это есть лекарство, тогда она будет выравниваться. А если она будет в штыки воспринимать любую обиду от мужа, отвернулся, поссорился, будет паниковать по этому поводу, ревность будет усиливаться, а дальше она будет убивать либо мужа, либо себя. Так вот, правильное мировоззрение, оно помогает заложить правильную базу. А потом можно уже и техники использовать. Вот опять же, возвращаясь к техникам, одна из очень серьезных техник приведения себя в порядок называется голодание в период икадышей. Я об этом писал, я еще раз на этом остановлюсь. Что такое икадыши? Дело в том, что у человека есть два пика энергии. Мы живем по лунным циклам. Вот в православии и католичестве даже Пасху вычисляют не по дате, а по календарю. То есть связывают с энергетикой. Энергетика человека привязана к Солнцу, главная, стратегическая, а тактическая привязана к Луне. В полнолунии у нас растет энергия. Поэтому, когда человек начинает какие-то дела, вот показывали передачу, женщина стриглась в полнолуние, у нее были шикарные волосы. То есть волосы стричь можно тогда, когда энергетика растет. Тогда они будут пышные и густые. А операции полостные делать как раз нельзя, потому что кровотечение будет большое. Вы все знаете о том, что если зерна сажать на растущей луне, они прорастут. Могут на следующий день. А если вы на убывающей луне зерна будете сажать, они будут ждать 28 дней, пока цикл не сменится. 14 дней, ну, я имею в виду, должна пойти энергия. То есть зерно реагирует на лунный цикл. На убывающей луне бесполезно заниматься посадками. Я думаю, любой садовод это знает. Так вот, что получается. Когда идет рост Луны, то за два дня до полнолуния у нас как бы идет максимальная концентрация на большой энергии. Это называется икадыш. Когда идет убывающая Луна, то за 2-3 дня до, новолуния у нас минимальная, по ощущению, энергетика. То есть не в самой точке перехода, а за пару дней до этого. Так вот, можно поститься один день, можно два, можно три. Если у человека серьезная ситуация, вот как мне тут записки писали, так тогда уж, извините меня, по три дня, когда, Луна заходит в полную фазу, то есть фазу максимального вспышки энергии, максимального получения энергии, и на минимальной, на убывающей Луне, когда она идет в фазу новолуния, тоже три дня. Вот в эти три дня нужно, концентрироваться на любви, испытывать чувство радости, минимальная еда. Почему? Потому что ваша внешняя радость тела, сознания и души должна замениться радостью от концентрации на любви. То есть вы должны стать свободными от приобретения и потери. А как стать? Нужно выйти за пределы человеческого счастья и несчастья. Потому что человеческое счастье для человека неграмотного превращается в несчастье. Душа прирастает, и счастье сменяется несчастьем. Поэтому тот, кто умеет правильно быть внутренне независимым от счастья, он не будет иметь несчастья. Если правильно, поститься, отрешаться в период полнолуния и новолуния, то можно не просто физическое состояние тела, но и судьбу свою улучшить реально. Вот об этом индийская философия говорит. Почему? Потому что там все исходит из понятия энергии. На тонком плане видно взаимодействие человека. Не только его физиология, но и его судьба, как они зависят от состояния души. Я помню, я недавно смотрел очередной период икадыши, и там история, как один из сыновей известного человека пустился в разгул, с проститутками общался, в азартные игры, пьянствовал, едой вкусной увлекался и начал деградировать, в конце концов был изгнан отовсюду. И вот он пришел, встретил святого, прикоснулся к нему, и часть грехов снялось, и тот ему говорит: начинай поститься в икадыши. И он начал отрешаться, и его душа изменилась, у него судьба наладилась. Сказочное повествование, притча, но оно подразумевает очень серьезную тему. То есть дело не в икадышах, дело не в лунном ритме, дело не в сказаниях индийских, а дело в том, что в конечном счете, то, что называется, все дороги ведут в Рим. Это отношение человека к божественной воле. Это отношение человека к внешним ценностям. Если ты внутренне свободен от счастья, то тогда тебе не придет несчастье. Нашел не радуйся, потерял не плачь. Когда полнолуние, лучше жертвовать, воздерживаться, отрешаться. Новолуние то же самое. Можно жесткий пост, если у вас серьезная проблема, можно просто отрешаться. Но это создание внутренней независимости от поднимающейся энергии. Когда вы молитесь после 4 утра, проснувшись утром, это внутренняя независимость от поднимающейся энергии. Когда вы отрешаетесь и молитесь весной, когда начинается энергетика подниматься, и, так сказать, жизненный цикл, так сказать, очередной раскручивается, вы также перестаете зависеть от человеческого счастья. Аспекты эти очень важны. Весной, в принципе, а еще один, если у кого-то серьезная проблема со здоровьем, то нужно убирать все то, что в еде привязывает. Вкусная, тяжелая пища, энергетическая, все это надо убирать. В этот момент можно переходить на сыроедение. То есть, когда вы едите только то, сказать, что то, что называется, имеет внутреннюю живую энергию. Многие диабетики, переходившие на сыроедение, потом избавлялись и от давления, и от диабета. Почему? Что такое давление? Давление, как правило, у людей бывает почечное. То есть, когда почки хуже работают, энергетика подсаживается, почка сжимается, и сердце не может прокачать, сердце поднимает давление, чтобы кровь легче прокачивалась через почки. Мы лечим сердце при давлении, а оказывается, проблема не в сердце, а в почках. А когда почки начинают плохо работать, когда человек привязывается к этому миру. Вот тут записка есть, когда женщина пишет, вот после семинара у всех давление подскочило у родственников, чистка пошла. Вылезает привязанность, грязь вылезает, так сказать, в виде вот таких проблем. Подскакивает давление. А всего-навсего в этот момент, почему почечникам, у кого проблемы с почками, нельзя мясо есть и прочее? Потому что высококалорийная, тяжелая пища, она может усилить привязанность. Поэтому человек должен жить по синусоиде. Он должен отрешаться и погружаться в этот мир. Он должен внутренне, как играя в спектакль в этой жизни, он должен внутренне от нее не зависеть. Как преодолеть зависимость от этой жизни? Во-первых, понимать, что мы вечны по своей сути, что мы есть любовь, а вся наша жизнь играет души, тела и духа. Мы сегодня получаем, завтра мы должны потерять. Все, что мы в этой жизни получили, мы все должны потерять, кроме любви. И когда мы это понимаем, вот тогда начинается наша реальная интересная жизнь. Тогда мы внутренне становимся свободными. Кстати, если говорить, вернуться к нашему разговору вчерашнему, одно из правил успешного человека – это внутренняя независимость. Вот человек бизнесменом никогда не сможет быть, если он внутренне зависим от денег, он тогда становится жадным и завистливым. Жадный и завистливый человек – не сможет быть нормальным бизнесменом. Если он зависит от людей, его будут люди обманывать. То есть, если он зависит слишком от страстей, то также легко его будут вводить в заблуждение другие люди. То есть, любая привязанность – это определенное рабство. А раб господином быть не может. Поэтому внутренне свободный человек, он не просто свободный, у него энергетика мощная, и он становится успешным. Любая форма зависимости человека переводит в состояние раба, и у него отнимается успех. Никто из вас не задумывался, почему среди бизнесменов в основном преобладают люди определенной национальности. Я даже говорить не буду, вы знаете какой. А потому что евреи 3000 лет носит в себе одну из главных заповедей – «Не ропщи на Бога и на судьбу». Притча о бедном Иове. И когда это с молоком матери сидит в крови, в подсознании, никогда не проклинай судьбу, никогда не обижайся на судьбу. то тогда судьба тебя не уничтожает, а тебе помогает. Судьба из твоего врага становится твоим партнером. И тогда у человека начинает улучшаться судьба, потому что судьба хорошая может быть только у того, кто ее любит. Если человек не любит свою судьбу, у него нехорошей судьбы не будет. Схема простая. Если ты голодранец с плохим характером, с отвратительными привычками и мечтаешь о красавице-жене, у тебя не получится ничего. Как минимум должны быть денежки. Так вот, для того, чтобы иметь красивую красавицу-судьбу, нужно, извините меня, ее любить и на руках, так сказать, носить. И быть ее достойным, нужно иметь высокую энергетику. Сказка про Ивана Дурака. Так вот, когда он жабу увидел, он говорит, мне и ты такая сгодишься. Вот как раз обид на судьбу не было. Поэтому Иван-то дураком-то не был. Вот дурак это тот бы сказал, да лягушка, ну извини, и пошел дальше. Вот тот дурак. А это говорит, ну что делать? Это как мне вчера анекдот рассказали, когда плывут два крокодила, и сидит обезьяна, один другому говорит, ну давай сейчас поприкалываемся. Подплывем и скажем, а что ты не замужем, обезьяна? Она скажет, да, сказать, пока еще не вышла. Мы скажем, да кто такую обезьяну возьмет? А если что-то другое, да кому такая обезьяна нужна? В общем, проработали все варианты. Подплывают и говорят, обезьяна, а ты что не замужем? Она говорит, а какой тут замуж, когда вокруг одни крокодилы? Так что, сказать, любая ситуация зависит от внутреннего состояния человека. Чтобы иметь благополучную судьбу, нужно уметь держать удары судьбы и на нее не обижаться. Вот у Иванушки-дурачка, сказать, удар судьбы был очень приличный, ниже пояса, лягушку подсунули. Сдержал, все, получай красавицу. Вот. Так, лягушка, да, она красавица для самца лягушки, а для Иванушки, ну, как-то, ну, всяк. Поэтому умение не роптать на судьбу, умение судьбу улучшать, но при этом не обижаться и не впадать в депрессию. Вот другой бы, увидев, так сказать, такую невесту, в петлю бы полез. А этот с юмором, можно сказать, отнесся. Так вот здесь как раз зашифровано в этой сказке тот же самый принцип. Не ропщи на свою судьбу, и тогда судьба будет обернется другому. Из лягушки судьба обернется в красавицу. Так вот этот принцип, но его нужно сначала понять, потом почувствовать, потом запустить подсознание, а потом оно должно уйти внутрь, в суть нашего характера. И когда оно достигнет глубин нашего характера, вот тогда у нас начнет меняться судьба. Потому что то, что с нами происходит по судьбе, это не то, что у нас в голове, это то, что у нас глубоко в подсознании. Вот то, какие мы там внутри, такая у нас судьба. Но такими, какие мы внутри, мы становимся после того, как мы долго это крутим в голове и в сознании. Поэтому правильное мировоззрение, правильное поведение, закрепленное многими годами и десятилетиями, оно и приводит к тому, что появляется то, что называется добропорядочный род. Обратите внимание, есть две крайности, как всегда. Мы привыкли жить крайностями, потому что мы язычники, хотя думаем, что мы единобожники. Одна крайность была раньше. Каждый человек знал, что если в роду нет убийц, самоубийц, тяжелобольных, сумасшедших и так далее, то этот род нормальный. Потому что все знали, что передается наследственность. Если по роду идут сплошные грабители, убийцы и разбойники, будет нормальный человек? Вряд ли. Будет у него нормальная семья? Вряд ли. Кому такой нужен? То есть был механизм селекции, и совершенно верный механизм. Почему свахи бегали, родители смотрели? В первую очередь смотрели не невесту, а ее родителей, ее родственников. Как там с этим делом? И поэтому что в результате получалось? Формировалось здоровое направление. Селекция была. Мне сказали, что волчица, когда ведет... Вы знаете, как волк пьет воду? Он ее хватает, хапает. Собака лакает, а волк хватает пастью воду. Разная энергетика. Так вот, волчица подводит своих волчат к водопою и смотрит, как они воду пьют. Если кто-то лакает, она его душит. Значит, кровь испорченная. То есть в животном мире отсев идет четкий, потому что если человек, если волчонок имеет какие-то признаки деградации, то он будет разбавлять кровь, и потом, так сказать, вся популяция может погибнуть. Выжить должен самый приспособленный. А самый приспособленный – это существо с высокой энергетикой. Почему существует принцип «белая ворона»? Забивали белую ворону. Потому что альбинос, будь то волк, будь то, так сказать, птица, это, так сказать, программа самоуничтожения. Когда низкая энергия, то падает, меняется цвет на белый. Почему мы к старости сидеем? Потому что энергетика падает, и волосы становятся белыми. Так вот, этот принцип белой вороны – это есть борьба, то, что называется, за чистоту рядов. И у людей была селекция, поэтому всегда была прослойка, то, что называется, знатный род, которые гордились своим происхождением, которые гордились своими манерами, умение сдержать инстинкты, умение не жадничать, независимость. Это называлось хорошими манерами. И люди подражали вот этой элите, которая вела, так сказать, их в правильном направлении. Тогда вопрос, почему сейчас все поменялось? Почему сейчас, вот я сейчас смотрю, вот раньше, скажем, сейчас вообще понятие хорошего тона исчезает. Я говорил, я был когда в Египте, итальянцы, французы, all-inclusive отель. Что такое египетский all-inclusive, вам надо объяснять или вы знаете? Там из пакетов наливают вино, я попробовал, моча, это просто шедевр, посмотрите, с тем, что они наливают в эти аппараты. Я глотнул, выплюнул, сказать, поставил в сторону, думаю, с этим хватит. Белое вино можно проглотить, но оно несъедобно. И я отошел, мне было интересно, сказать, итальянцы, французы, это же винодельческие нации. Они же, сказать, вино пьют сколько, тысячи лет. Уж они-то будут разбираться. Я смотрю, хлебают. Халява, бесплатно, все с удовольствием, причмокивая там эти стаканчики, опрокидывая, там просто яд чистый. Вот, пожалуйста, то, что называется эпоха шудр. Почему такая ситуация в мире сложилась? Потому что мы кинулись в другую крайность. Потому что сейчас все говорят, главное — любовь, а предки — это чепуха, главное что? Чувство и все остальное, все изменим, все сделаем и так далее. И в результате что получается? В результате начинается перемешивание. В этом есть тоже плюс. Но когда, так сказать, девушка выходит замуж, у него, так сказать, по роду идет, ну, просто распад, развал. Она говорит, ну, он-то хороший. А потом в нем через какое-то время, через год, там, через полгода после свадьбы появляются все черты его родственников. Она говорит, в чем дело? Она плачет, и она его ненавидит, она впадает в депрессию, а потом она разводится. Так, дорогая, ты посмотри на родственника, он же их потомок, он же все несет с собой. И вот здесь есть две крайности. Четкое железобетонное следование вот этому принципу селекции, и есть противоположность, обратная селекция, я это называю, когда люди совершенно наплевать, откуда, с какой он семьи, какие традиции и прочее. А если человек не уважает традиции своей семьи, он не будет им следовать. И это будет разложение, что мы сейчас и наблюдаем. Так вот, золотая середина заключается в том, что люди должны знать, через любовь, через веру и нравственность мы можем изменить негативную карму рода. Мы можем изменить негативную наследственность и прошлых жизней, и своих родственников. Но это долгий, тяжелый труд. Щелкнув пальцем, здесь ничего не получится. Так вот, с одной стороны, нужно учитывать, сказать, тенденции своего рода, разбираться в них и понимать, что если у тебя в роду самоубийцы, шизофреники, раковые больные, то ты загружен. Тебе нужно серьезно заниматься собой. А с другой стороны, нужно знать, что через любовь Христос открыл главные законы изменения человека. Главный закон изменения любого человека – это понимание того, что он божественен по сути, что его истинное «я» вечно и божественное. Тогда только человеческое «я» можно полностью изменить. Если этого не понимаешь, мне сказали, как в православных школах, женщина отдала в школу, а там детей учат. Вы грешники, у вас душа черная, и вы каяться должны, типа, и сожалеть о своей грешности. Ну, сказать, воспитали. После этого уже о чем говорить. Так вот, неправильное религиозное, сказать, наивное религиозное представление, оно потом закрывает возможности для развития, реально закрывает возможности для ребенка. Потому что он перестает ощущать свое единство с Богом. И он уже никогда не изменится. Он будет лицемерить, он будет внешне что-то делать, а внутри он какой есть, такой и останется. Только когда понимаешь, что у тебя два «я» главных, божественное и человеческое, вот тогда можно это человеческое «я» менять. Тогда что такое изменение глубины? Это разрушение. Чтобы пройти разрушение, что нужно сделать? Нужно сохранить какую-то точку стабильности, иначе это разрушение будет смертью. Чтобы разрушение превратилось в развитие, нужно какую-то точку стабильности держать. Так вот, эта точка стабильности, если это человеческое «я», изменения глубинные невозможны. А если это божественное «я», выходит за пределы человеческого, тогда изменения возможны. И вот Христос людям и показал возможность любого изменения. Почему он и общался с преступниками, проститутками, говоря, что «я им нужнее, они могут измениться». В иудаизме невозможно глубинное изменение. Поэтому в иудаизме четкий момент. Если человек негодяй, преступник, грешник, с ним общаться нельзя. А дальше эта схема к чему приводит? Что самое лучшее грешников держать в концлагерях и в тюрьмах. То есть общество начинает расслаиваться. А Христос сказал, любой человек может измениться. Любой. Только для этого нужно неукоснительное единство с Богом, любовь в душе и готовность меняться. Так вот, если говорить, опять же, мы говорим сейчас о преодолении болезней. А если говорить о той вчерашней теме, давайте ее все-таки закончим. Все-таки лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Согласны? Так вот, давайте выработаем сегодня правила, как стать здоровым и богатым. Значит, начнем потихонечку. Значит, чтобы быть здоровым и богатым, нужна энергия. Логично? Без этого ничего не добьешься. Первое. Второе. Если человек лентяй, ленится и ничего не хочет делать, то он никогда ничего в жизни не добьется. То есть человек должен быть энергичным и работящим. Чтобы чего-то в жизни добиться, человек должен внутренне постоянно получать высшую энергию. То есть у него должен быть контакт с Богом, говоря простым языком. То есть внутренне он должен понимать, что Бог един, и что вся энергия и все, что он получает, идет от Творца. То есть вот нужно внутренне благодарить Бога. Сказать. Человек может быть внешне даже атеистом, но когда он ощущает божественную волю и понимает, что все идет от Творца, то он уже получает энергию, он может быть успешным. Как только человек начинает поклоняться своим инстинктам, удовольствиям, он становится рабом, и у него развалится энергетика, а потом любое дело, любое его начинание будет постепенно погибать. Дальше. Один из важнейших аспектов для человека гармоничного и успешного какой? Это уважение к родителям и нормальной семье. Если ребенок не уважает родителей, внутренне, осуждает их, недоволен ими, то поскольку подсознательно к родителям он относится как к Богу, то это агрессия к Богу. Такой человек, который не уважает родителям, он теряет внутреннюю энергию, стратегическую. И значит, говорить об успешности бесполезно. Дальше. Если человек на внешнем уровне слишком похотлив, слишком жаден, слишком завистлив, то говорить об успешной, его карьере бесполезно, потому что этот человек будет ошибаться, у него будет, это внутреннее рабство. Он не сможет стратегически мыслить, потому что он завязан на своих инстинктах. Дальше. Если человек успешный, не умеет ладить с людьми, не умеет конфликтовать, то он не будет людьми управлять. Чтобы управлять людьми, нужно быть мягким, или жестким снаружи, но всегда добродушным внутри. Как сказано, в одном правило, кодекс чести для русского офицера, я недавно прочитал. Твои слова должны быть мягкими, а аргументы жесткими. Четко, то есть ты должен быть очень убедительным внутри, а снаружи ты должен быть мягким. Тогда у тебя будет нормальная общение с людьми. То есть, если человек не умеет общаться с людьми, он в бизнесе никогда ничего не добьется. Если вы, общаясь с человеком, даже с кем вы спорите, чувствуете к нему добродушие, подчеркиваете к нему уважение, то вы всегда с ним поладите и добьетесь того, чего вы хотите. Несколько лет назад мне рассказали очень любопытную историю. Человек с Кавказа, сам кавказец. У него был, на Кавказе все кланами. Там если один человек конкурирует с другим бизнесменом, то там нет просто двух конкурирующих бизнесменов. Там всегда будет борьба и конкуренция двух кланов семейных. И чей клан мощнее, тот обычно и побеждает. Так вот, здесь схватились два клана, и два их представителя за место для ресторана, очень перспективное, которое должно было давать много денег. Были это, он говорил, мне и КамАЗами перегораживали дорогу, и там убивать друг друга нельзя, потому что это не Россия. В России человек, государство отняло у человека права на справедливость. Только государство может разбираться. А на Кавказе, если человек неправильно поступил, то за него там сидят родственники. Поэтому там понятие убийства – это, так сказать, понятие кровной мести. В этом плане дисциплина железная. Я был на свадьбе, 1000 человек, парень со мной наклоняется, тут пистолет у него. Пьют по 30-40 стаканов вина. В России перестреляли друг друга на втором бы часе уже. Такой свадьбы. А здесь все нормально, почему? Потому что знает, что за это будет. Причинно-следственная связь работает безупречно. Ты кого-то оскорбил, после этого может тебя убить, или ты убьешь. Потом начнут убивать друг друга две семьи. Дисциплина должна быть в любом состоянии. Вот так работает причинно-следственная связь. Если государство парализовано, то люди сами наберут на себя понятие справедливости и понятие законности. И работает ничуть не хуже. Но это отдельный вопрос. Так вот, он мне рассказывал о том, как они конфликтовали. Не один год. Много лет за это место была постоянная возня, перекрывание кислорода друг другу и так далее. И он говорит, через лет 5 после нашей вот борьбы вот мой, сказать, противник, мой конкурент, собрал всех родственников, зарезали козу, и он сказал, я хочу сказать тост. И говорит, 5 лет мы конкурировали, 5 лет мы боролись за место, 5 лет мы спорили, конфликтовали. И за все эти 5 лет вот этот человек, он говорит, показал на меня, ни разу не позволил мне грубого слова оскорбителя в мой адрес. Он всегда только исключительно уважительно отзывался обо мне, хотя мы были противниками, и мы конкурировали. И он говорит, так вот я сегодня сообщаю, что я отказываюсь от этого места, я дарю, только потому, что его очень уважаю, только потому, что он вел себя очень достойно. Вот пример решения конфликта. То есть, если ты внутренне не испытываешь ненависти, презрения, не оскорбляешь своего конкурента, то он превращается в твоего партнера. То тогда любой конфликт можно решить. Поэтому бизнесмен, который не может правильно конфликтовать, не может сохранить добродушие в жестком конфликте, это не бизнесмен. Если человек, одно из очень важных качеств для бизнесмена – это интуиция. 20 самых крупных бизнесменов в Америке взяли и попытались узнать, что их объединяет. Выяснилось, только одно качество, в первую очередь, высокая интуиция. А потом уже умение держать удар. Кстати, 600 миллионеров тоже проверяли, у них у всех был неудачный старт. Троечники, неудачники, они пробивались, они энергию поднимали, преодолевая трудности, и только потом пошло. У кого сразу была удача, у тех разваливалась судьба. То есть для того, чтобы быть успешным по судьбе, нужно научиться отдавать много энергии. Но интуиция значит очень много. Тогда вопрос, у кого повышенная интуиция, кто скажет? Интуиция повышенная у верующего, но это естественно. Но если говорить языком биоэнергетики, повышенная интуиция у того, у кого есть стратегическое мышление. Не тактическое, а стратегическое, потому что интуиция, она и дает стратегию. А что такое стратегическое мышление? С чем оно связано? С каким органом? Знаете, с каким? Ну, печень – это будущее. Ну, я сказать, орган в кавычках. С душой. Тело – это сегодняшний день, сознание – это завтрашний день, а душа – это отдаленное будущее. То есть интуиция – это на уровне чувств приходит. Мы чувствами ощущаем будущее, а чувства связаны с душой. Поэтому высокая интуиция может быть у того, у кого душа на первом месте. А тот, кто живет головой, тот, кто идеалист, осуждает других, у него глушится интуиция. Он в жизни мало чего добьется. Для того, чтобы много добиться в жизни, нужно любую задачу решать сразу. То есть возникает какая-то проблема, нужно решать ее сразу, не оттягивать. Если вы будете ее запускать, вы потом с ней не справитесь. Любая проблема, как и любая болезнь, очень легко решается в моменты, так сказать, своего возникновения. Очень тяжело, когда она уже сформировалась. Поэтому тот человек, который может, так сказать, искренне сказать о проблеме и тут же ее решать, этот человек успешен в жизни. Вы поняли, о чем я вам говорю? Никто не понял? Что я вам сейчас рассказал? Что? Я вам, рассказывая о бизнесменах, на самом деле пересказал содержание 10 заповедей Моисея и 9 заповедей Христа. Что такое успешный бизнесмен, не ленивый? Христос говорил, не зарывайте талант в землю. Что такое внутренне независимый бизнесмен? Это тот, кто не западает на вожделение, на зависти и жадности. Когда человек готов грабить и убивать, то этот человек внутренний раб. Из него успешного бизнесмена, так сказать, не получится. Если он внутреннее состояние, ему легче взять, чем создать что-то. А это не укради, не убей, это заповеди Моисея. Вспомните, апостол Петр пошел по воде, когда у него не было страха. Появился страх, включилось сознание, он начал тонуть. Значит, энергетика упала. Значит, правило успешного бизнесмена какое? Не бойся будущего, не сожалея о прошлом. Это и есть один из аспектов внутренней независимости человека. Можно зависеть от будущего и паниковать. Можно зависеть от прошлого и сожалеть. Так вот, для того, чтобы получать высшую энергию, нужно ощущать, нужно быть единобожником и нужно ощущать волю Творца. Это первая заповедь Моисея. Если ты поклоняешься каким-то кумирам, то ты становишься постепенно рабом, и твоя энергетика падает. Если ты пашешь постоянно, забывая обо всем и перегружаешься на работе, ты ее должен потерять. У меня сын недавно говорит, слушай, странная ситуация. У меня выключился сервер на ровном месте, без всяких вирусов. Потом включился. Потом батарейка полная разрядилась. И он говорит, у парня, с которым я работаю, то же самое. Какие-то чудеса начались. Логики никакой. Он говорит, слушай, объясни, что происходит. А знаете, что произошло? Я говорю, вот ты работаешь с парнем. У вас что вас объединяет? Вас объединяет только одно – работа. И проблемы, которые каким-то странным образом стали у вас происходить. Какая может быть причина? Причина одна – вы оба перерабатываете. У вас идут перегрузки. Поэтому у вас падает энергетика, включается программа самоуничтожения, и начинаются проблемы с аппаратурой. Так вот, я говорю, если вы будете перегружаться на работе, то дальше вы имея эту работу, будете либо болеть, либо вы ее должны потерять. Так вот, принцип, одна из главных заповедей – храни день субботний, всего-навсего в переводе означает «не поклоняйся работе, выключайся из работы и не допускай перегружаться на работе». То есть заповеди Моисея имеют прямое отношение к бизнесу. Уважение к родителям. Если человек не уважает к родителям, у него внутреннее неуважение к Богу. Откуда он возьмет энергию? Тот, кто сильно обижается на своих родителей, у него всегда будет падать энергия. И он долго не проживет. Почему в Библии написано «почитай родителей, дабы продлились дни твои». То есть уважение к родителям непосредственно привязывается с продолжительностью жизни. Не грабить, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать – тут понятно. Человек с таким внутренним состоянием вряд ли что-то добьется, потому что у него энергетика потребителя. Самая сильная энергия, если он настроен на потребительство, у него энергетика будет падать, потому что у донора растет энергия, а, так сказать, у глиста она падает вместе с функцией, идет упрощение. Тот, кто, так сказать, очень корыстен, тот, кто лжет для того, чтобы чего-то добиться, этот человек пытается выгадать за счет других, он тоже в конечном счете на жизненном пространстве должен проиграть, рано или поздно. Поэтому заповедь Моисея гласит, не лжесвидетельствуй, не возжелай жены ближнего, не завидуй, не жадничай. Если у человека очень сильная зависть, бизнес не пойдет. Потому что он потребитель. Вместо того, чтобы отдавать, он хочет взять. А в чем заповеди Христа? У кого будет интуиция? Кто живет душой, блаженны нищие духом. Кто не головой живет, а душой. Кто может решить любой конфликт? Миротворец, блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. Кто реально может иметь деньги? Тот, кто умеет сдерживать свою жадность, зависть и свои инстинкты. Кто умеет сдерживать свои инстинкты? Как он называется? Подскажите мне. Блаженны кроткие. Кроткие – это тот, кто может усмирить свои инстинкты. Ибо наследует землю, то есть богатство наследует. Человек, который может сдержать свои желания и инстинкты, он может быть богатым. Одно из первых правил, так сказать, богатых людей, элиты, князей и так далее, это было какое? Это умение не жадничать, не превращаться в животное, вести себя с достоинством. Сколько было вилок, там, приборов, для чего? Чтобы не хватало руками. Простолюдину можно руками хватать, жадно глотать. А человек, так сказать, более-менее, так сказать, приличного сословия, он должен показать, как он сдерживается, как он не зависит от своей жадности, зависти, от своих инстинктов. Что такое для бизнесмена решать любую проблему сразу же? Это искренность, блаженный, чистое сердцем, ибо Бога узрят. Человек искренний, он сразу говорит о проблеме, он ее не прячет внутри. Если есть проблема, он ее высказывает и сразу решает. Если есть проблема где-то, он сразу с ней начинает работать. Поэтому человек, чистый сердцем, искренний, он привыкает, с любой проблемой работать, когда она только начинается. А человек скрытный, он пытается уйти от проблемы, он начинает на нее реагировать тогда, когда она уже становится опасной и трудно поддающейся управлению. Поэтому что у нас получается? Оказывается, все священные книги, религии, заповеди Моисея Христа всего-навсего в переводе – это инструкция по тому, как быть здоровым и богатым. Если это правильно и, так сказать, умно применять, по сути, а не по поверхности. Поэтому истинно верующий человек, реально верующий, у которого в душе много любви, нравственности, кто умеет сдержать свои инстинкты, у кого много энергии, кто добродушен, этот человек всегда будет состоявшимся в жизни. Он будет богатым или деньгами, или положением, или своими творческими способностями. Он будет насыщенным и богатым, так сказать. Прожиточный минимум у него всегда будет. Просто понятие «большие деньги» — это уже не деньги, не счастье, это просто лопата. Большие деньги для бизнесмена — это аппарат работы. Это как лопата для землекопа. Но элементарный прожиточный минимум, когда у человека высокая энергия и гармония в душе, всегда будет. То, что называется счастье. Просто для одного счастье выглядит как радость от того, что он на огороде своем копается. Он счастлив. Он внутренний, его душа реализуется, скажем, в каком-то определенном аспекте. Мне очень понравилось выражение учителя, кажется, Щетинина. Там ускоренное развитие, раскрытие способностей у детей. Его говорят, вы детей делали, вы за один урок делаете 15 уроков информацию. Дети все впитывают, если, оказывается, информация правильно подается. У вас все дети становятся талантливыми. Оказывается, любого ребенка можно сделать абсолютный слух. В Советском Союзе эту методику забросили, а в Японии стали, так сказать, использовать. И музыкальные школы принимают любого ребенка, у любого ребенка выводят на абсолютный слух. То есть из ребенка можно сделать любого талантливого и способного, если правильно это использовать. И ему задают вопрос, скажите, так у вас все дети станут космонавтами, а кто будет дворником, кто будет, рабочим? Он говорит, вы не переживайте. У каждого понятие счастья связано с предназначением. И человек может иметь уникальные способности и при этом работать в совершенно, непрестижной работе, он будет счастлив, потому что он чувствует, что это его, он в этом реализуется. И в любом обществе, если все общество станет абсолютно талантливым, на самом деле страшная тайна, ничего внешне не изменится. Многие будут получать. Один стал учителем, другой рабочим, третий космонавтом. Какие проблемы? И это мы формируем понятие «престижная профессия». Это, как правило, статус или деньги. А, реальное счастье человек получает, выполняя свое предназначение. И в этом плане, у каждого внутренняя своя программа жизни, программа счастья, это вполне нормально, совершенно естественно. То есть человек, имеющий огромные способности, высокую энергетику, он сам выбирает, что для него является счастьем. Он в этой области работает, состоится и может, делать просто уникальные открытия в своей области, непрестижные. И все это в конечном счете работает на развитие всего человечества. Так же, как организм. Вот представьте, клетки все говорят, престижно быть клеткой мозга. И дальше такая по полу растекается масса. И все, организм закончился. Так вот, для каждой клетки в организме счастье выполняет ее предназначение. И никакого нет статуса, все живут, у каждого свое предназначение, и никаких проблем. Вот так же в любом обществе на самом деле. У человека есть внутренний определенный путь, своя судьба, и он счастлив в ее рамках, он подготавливается к чему-то другому. Потому что, скажем, минимально вкладываясь, немного зарабатывая денег и минимально вкладываясь в данную работу, он копит себя для какой-то другой, для стратегической цели. То есть в каждом занятии человека есть определенный высший смысл. Это мы уже привыкли по своей, так сказать, человеческой логике, каждого пытаемся воткнуть только в каком-то определенном направлении. Вот записка. Вредно ли для души ребенка, если его все время таскать на руках? Ребенку полезно, когда его носят на руках, когда обнимают, гладят и целуют. Но дело в том, что внутренне должна быть закон Вселенной, закон единства и разделения. На внешнем уровне разделения, на внутреннем единство. Поэтому, когда внутри мать тепло относится к ребенку, она его целует, гладит, на руках носит, это полезно. Но когда начинает перебор в другую сторону, когда особой любви нет, а на руках таскает, тогда любовь превращается в привязанность. Вот скажем, если женщина ревнивая, обидчивая, депрессивная, вот этой женщине на руках носить опасно ребенка. Потому что у нее любви мало, у нее все приходит привязанность, и ребенок будет привязываться и панически бояться, если она его будет с рук отпускать. А вот здесь как раз и можно ли насильно приучать сидеть самостоятельно на детском стульчике, если у него истерика от того, что его не берут на руку. Ребенку скоро год. Вот здесь как раз проблема в том, что ребенок, скорее всего, у него не хватает душевного тепла, и он не хочет взрослеть, он хочет быть маленьким, чтобы его гладили. То есть у ребенка дискомфорт. Такие дети тяготеют к наркотикам, к токсикомании и так далее. Почему? Потому что главная комфортность в душе идет от чувства любви. А если мать испытывала депрессию, уныние, ревность, зависть, осуждение, период беременности, то у ребенка душа обесточена, ему не хватает любви. И тогда он начинает быть повышенно привязчивым, он истеричным становится. Он требует постоянного внимания, ласки, заботы, потому что у него в душе любви нет. Поэтому здесь, с одной стороны, все равно нужно ребенка приучать как бы, к тому, что дистанция должна быть. Но научитесь его сделать счастливым. Пересмотрите свое поведение, свои чувства в период беременности и перед зачатием. Подскажите, пожалуйста, как вылечить кишечник и избавиться от вздутия и коликов? Дело в том, что когда бывает вздутие живота и прочие дела? Когда человек либо переедает, либо ест то, что ему не надо есть. Первое, так сказать, элементарное правило – попробуйте меньше есть и смените режим питания. И, так сказать, путем естественного отбора можете установить, какие у вас, какая еда более подходящая. Но это внешний уровень. А внутренний уровень – дело в том, что печень и поджелудочная, мы привыкли со школы, нам объясняют, еда переваривается желудком, а дальше в кишечнике она всасывается, и все нормально. А почки, они как раз все яды обезвреживают, выводят то, что плохое есть в еде. Это совершенно неправильная картина. Первый фильтр на пути еды – это печень. Печень, она справляется с ядами, она фильтрует то, что приходит в организм. Потом это все идет в кровь, то есть печень контролирует этот процесс. А почки выводят то, что уже органы переработали. Это уже, так сказать, печень – фильтр на входе, а почки – фильтр на выходе. Так вот, мы привыкли думать, что еда переваривается желудком. Она в желудке, только начинается ее переработка. Реальное переваривание еды происходит за счет взаимодействия печени и поджелудочной. И если печень работает неправильно, она сбивает работу поджелудочной, и тогда вот начинается, так сказать, гормональная, так сказать, схема нарушается, и пища плохо переваривается, и тогда начинается вздутие живота. Поэтому если человек эмоционально перевозбужден, агрессивен, депрессивен, то может быть и вздутие живота. То есть наши эмоции сказываются на нашем кишечнике посредством работы наших желез. Последствием выделения, так сказать, уже всех гормональных дел. Почему в индийской, так сказать, ведической философии сказано, что человек должен есть в хорошем настроении. Если у вас спешка, есть нельзя. Стоя есть нельзя, потому что, как правило, стоя человек спешит. Если у вас недовольство, есть нельзя. Страх, уныние есть нежелательно, потому что ваша еда нормально не переваривается. Если нет аппетита, есть нельзя, потому что аппетит – это показатель энергии, готовой для переваривания пищи. А что делается на Западе? Фастфуд, быстрая еда. Люди радуются, мы сэкономили там 5 минут на еде. А вся эта ускоренная еда, она не позволяет нормально, так сказать, включаться в цикл переработки печени и поджелудочной. Поэтому что получается? Когда человек быстро и жадно ест, у него не только почки страдают, у него страдает и поджелудочная, и это может привести к диабету. Быстрая и жадная еда. Вот так наша физиология стыкуется с нашей энергетикой. Да. Да. Что-что? Есть не хочется в какой... Так, мне, пожалуйста, переведите, издали не слышу. 6 месяцев беременности, нет аппетита. Но если не хочется, не ешьте. Какие проблемы? Что-что? Дело в чем? Беременная женщина, я всегда повторяю, должна ориентироваться на чувства, а не на книжки, не на советы других. Если вполне нормально, ребенку, значит, не нужно этого. Если ребенку что-то нужно, женщина, сразу у нее возникает желание это поесть. Спасибо. Пожалуйста, поэтому, так сказать, нужно смотреть по внешним признакам. Женщина выглядит нормально. Какие проблемы? Не хочется, не ешь. Я когда был маленький, сказать, опять же, тема, сказать, привязанности, тема ревности. Когда у человека тема ревности очень сильная, то у него кальций вымывается, плохая сверстываемость крови, ну и так далее. Знаете эти схемы. Я был маленьким, судя по всему, мне в организме не хватало кальция. Я выходил, жил я в небольшом приморском городке с родителями, я выходил и начинал есть ракушки во дворе. Когда мне связывали руки, я выходил со связанными руками и ел ракушки все равно. Ребенок интуитивно чувствует, что ему надо. Поэтому что здесь переживать? Это как в анекдоте. Я уже говорил анекдот, когда один другому говорит, слушай, говорит, вкусно, ешь. Да я не хочу. Да ешь, это же полезно. Да я не хочу. Ну ты как животное. Не хочешь, не ешь, хочешь, ешь. Вообще удивительно. Меня зовут так-то, мне 43 года. Изучаю книги с 95-го года. Была на личном приеме. Благодаря вашим книгам у меня другая судьба. Родились мои дети, их 4. Слава Богу, со здоровьем проблем нет. После просмотра семинара «За март Москва» у меня прошла киста. Перед семинаром была чистка. Родители один за другим попали в больницу. Высокое давление. А вот я про это говорил. Плановая чистка души, которую я не прохожу. 13 мая узнала, что гемоглобин у меня упал до 50. Неужели не прошла точка невозврата? Просто еще раз хочу сказать. У нас не одна проблема, у нас много проблем. У нас есть главная проблема, которую мы решаем, проблема выжить или умереть в ближайшие годы. А потом проблемы решаются, какие у нас дети, внуки, одно, другое. Вылезают грехи прошлой жизни, из будущего. Нормальный плановый процесс очищения, поэтому не переживайте. Просто вот тут уже женщина мне писала записку, она говорит, читала ваши книги, все стало улучшаться, все хорошо, и вдруг стена вообще ощущения непроходимости. Я смотрю, что у нее. Сохранение любви при унижении тела плюс 100. При унижении духа плюс там 120. При унижении души, опа, и закрылось. Я говорю, так извините меня, вы 2 верхних уровня привели в порядок, а сейчас начинается 3-й. И это не только ваш, но и ваших детей. И чистка души, когда вас начинает, почему вы раньше этого не было? Потому что если бы вас сразу по всем 3 уровням почистили, то вы бы уже лежали на кладбище и не переживали. А, так сказать, наша судьба к нам гуманно относится, нам дают именно то, к чему мы готовы. Потренировался, смотрят, готов к соревнованиям, не готов, подожди, тренируйся дальше. А вот этого давайте сейчас будем соревнования устраивать. Поэтому нам дают трудности по мере того, как мы к ним готовы. И если мы категорически не хотим их принимать, тогда уже и не готовы, да, получать. А так вы подошли на какой-то уровень, вам дают этот уровень. Сейчас идет тема души, тема непереносимости душевной боли, тема преодоления привязанности души. Эта тема очень серьезная, она очень масштабная, она глубинная, потому что вся цивилизация сейчас работает в этом аспекте. И вы, когда начинаете с этой темой работать, вы не просто поднимаете себя или своих детей и внуков. Вы фактически идете наперекор всей нынешней человеческой погибающей цивилизации. Это достаточно сложный процесс. Естественно, он поначалу не будет получаться. Но он все равно получится. Поэтому нормальный процесс, не переживайте. Главный принцип работы над собой какой? Вода камень точит. То есть, если вы начинаете меняться, у вас результаты гарантийно будут. Но, так сказать, вопрос, когда, сколько, какая у вас загрузка, вы же ее не видите. Вы не переживайте, вы не ждите результата. Вы работаете, меняетесь, увеличиваете любовь, ощущаете свое единство с Богом, научитесь ощущать присутствие Божественной воли. И оно все равно пробьет, оно все равно даст свой результат. В настоящее время у многих молодых людей, помимо плохого зрения, еще и искривление позвоночника. Искривление не поддается лечению, упражнения, массаж, плавание. Можно ли изменить ситуацию к лучшему? Я говорил об этой записке, я еще раз хочу подчеркнуть. Дело в том, что когда привязанность души становится катастрофической, тогда боль души становится непереносимой. Когда боль души становится непереносимой, тогда идет, так сказать, переход. Точку опоры с души человек переносит, с любви он переносит на душу, а потом с души переносит на сознание. Это тема гордыни. У него меняется система ценностей. Для него главное становится будущее, он живет в будущем, идеалы, справедливость, а на более низком уровне – деньги, власть, богатство и так далее. Это называется гордыня. Такой человек, у которого главная точка опоры стоит на теме духа, он принять несправедливость, удары судьбы не может. У него внутренне идет бешеный протест, он начинает обижаться. И вот у такого человека, у которого концентрация... Что такое концентрация на духе? Это концентрация на сознании. Почему, говорят многие, знание умножает скорбь? Потому что когда человек концентрируется на сознании, крах сознания он не перенесет. Что такое крах сознания? Это крах справедливости, крах идеалов. Вот поэтому и возникают обиды. Поэтому для того, чтобы ребенка спасти, когда у него точка опоры жестко стоит на теме гордыни, на теме сознания и способностей и всего остального, нужно для него заблокировать эту тему гордыни. Нужно затормозить сознание, затормозить обидчивость. Поэтому возникают сколиозы, поэтому глушится зрение, поэтому глушится сознание, у ребенка могут быть и проблемы с памятью, и нежелание учиться, и депрессивность, и лень, и все что угодно. Поэтому то, что сейчас не лечится медициной, всего-навсего означает, что перенос точки опоры с души на дух уже очень серьезный пошел. То есть, когда это только процесс начинается, начинает лечить зрение, идет возврат, опора на душу, и человек в балансе. А когда уже он зубами держится за благополучие, за сознание, за способности, за чувство превосходства, вот здесь уже лекарства в плане зрения и в плане искривления позвоночника не помогут. А дальше будут следующие блокировки. Это только вы перечислили пару аспектов. Насколько начинает душа оживать, насколько мать пересматривает правильно свое прошлое, насколько она учит ребенка правильно относиться к жизни, понимать, что нет врагов в этой жизни, есть партнеры. Наша судьба, наш партнер, наш помощник. Бог – это наш отец. Отец и мать, если говорить, потому что творца не, творец не имеет пола. Когда мы какие-то физиологические признаки, что Бог только отец, это не совсем верно. Это как бы принято, но в принципе творец, он абсолютен, в нем есть все. Он и брат, и сестра, и ребенок. То есть все формы любви, обращенные к Творцу, будут правильны в конечном счете. Уж если говорить о единобожии, то есть не может быть только лево или только право. Так вот, когда человек внутренне гармоничен, когда у него душа начинает оживать, то тогда, соответственно, выравнивается и физиология. А поскольку сейчас у нас идет достаточно мощный переход от души к духу и к телу, то, соответственно, на внешнем уровне можно держаться, а внутри начинается серьезная проблема. Чем быстрее эти внутренние проблемы вылезают на поверхность, тем лучше. Вот в этом плане, если говорить о России и Казахстане, внутренние проблемы быстро становятся внешними. Это то, что называется блаженное искреннее, блаженное чистое душой. А на Западе как раз вся главная схема. Снаружи должно быть хорошо, а внутри как угодно. Бытовая культура на Западе очень высокая. Правда, она и сейчас уже начинает, даже она расползается. Но тем не менее, на внешнем уровне, на уровне дизайна, комфорта, бытовой культуры, общепринятой морали, все прекрасно вроде бы. А внутри, пожалуйста, распадайся как угодно. Ну а результаты, так сказать, уже начинают сказываться. Так вот, если не будет возврата души, то есть два способа умирания. Быстрый – это наш, и медленный – это западный. Но медленный – близкий к необратимому, потому что точка невозврата может быть пройдена достаточно легко. А вот быстрый, он как раз подталкивает к изменениям. Нигде не могу информацию про синдром Дауна. Не делаю ЗИНу, думаю, если Бог даст такого ребенка. Почему? Гордая и умная. Дело в том, что кто такой Даун? Это ребенок, у которого заблокирована агрессивность к миру. Все даунята исключительно добродушны. То есть их привязанность к миру блокируется, они долго не живут. То есть душа закрыта от конфликта с миром. То есть если боль души совершенно непереносима, то тогда точка опоры на сознание такая гигантская, что человек выжить не может. Тогда ему закрывают сознание, появляется болезнь Дауна или, так сказать, шизофрения, ну и так далее, и так далее. Или аутизм, или ДЦП. Это все формы блокировки, скажем так, гордыни, ушедшей за смертельный уровень. То есть можно, если бы этот процесс медленнее шел, то распадалось бы тело. А если процесс идет очень быстро, то ребенка только один вариант – погибнуть. И вот ему смерть заменяют на такое существование, где он может любить, радоваться, но не быть агрессивным. Поэтому если говорить о профилактике таких проблем, то это опять же тема оживления души. Если боль души вы можете перенести, если вы любовь сохраняете, когда вам близкий человек эту боль принес, значит тогда, у вас перспектива есть для нормальных детей. Если у вас агрессивность или депрессивность, если вы не можете даже представить, что любой человек, любимый человек изменил, предал, ушел, если вы панически боитесь его потерять, это уже будущее вашей проблемы. Вы можете родить здоровых детей, но у них потом будут проблемы. А у них, внуки могут быть проблемами. То есть это путь, в любом случае, это путь в никуда. Поэтому чем раньше вы начинаете приводить душу в порядок, тем лучше. В этом плане огромное количество психических заболеваний сейчас в мире, это свидетельствует о том, что душа перестает работать. Но поскольку у западного мира понятие душа не приветствуется, как и вера в Бога и любовь, там главное что? Главное это внешнее удовольствие, потребление, тело, лекарства. Фармацевтические компании убеждают, что они решат все вопросы. Но дальше путь понятен. Но я хочу сказать еще, что появляются уже тенденции определенного спасения даже в западном мире. Вот в Германии, на Западе, если вы приходите в аптеку, вот скажем так, у вас серьезная простуда, вам нужно сесть в самолет. Вам нужно принять антибиотики, чтобы доползти до дома. Вы идете в аптеку и просите антибиотики. Знаете, что вам скажут? Без рецепта врача не дадим. Заплатите 100 евро, придите к врачу, он вам напишет антибиотик. Вот логика. Причем все болезни, у меня приятели были в Испании, там какие-то проблемы, пошли к врачам. Врач все болезни лечит одним путем, антибиотиками. Дает лошадиные дозы антибиотиков при любом заболевании. Вот логика современной западной медицины. Причем врач не имеет права отходить от инструкции. Вот у него написано в компьютере. Многие в России, мои приятели, знаете, что делают? Какая-то проблема, идет к врачу, врач сидит, надо подумать. Она приходит домой, в интернет, раз-раз-раз, все диагнозы, анализы, прикинула, как, что, где. Приходит врачу, к нему подсказывает, что надо делать. Он ей выписывает правильное лекарство, в общем, сотрудничество начинается. Так вот, в Германии что начали люди делать? Представители определенной, группы, они начали протестовать против того, что врачи лечат только по интернету, по компьютеру только определенными жесткими схемами. Потому что эти схемы, они несовершенны, они людей фактически убивают. И ничего не дают. Они потребовали возможности, что врачи имеют сами возможность лечить по своему усмотрению. А это на Западе категорически не приветствуется. Как с этим бороться? Оказывается, почему на Западе не приветствуется? Потому что лекарства прописывает кто? Фармацевтические компании, а работают они вместе со страховыми компаниями. Если неправильное лечение, то тогда страховая компания подает в суд. То есть фармацевты через страховые фирмы начинают глушить врачей, чтобы добиться продвижения своих лекарств. Так вот, врачи стали судиться не с государством, а с фармацевтами и страховщиками. И выиграли дело, и в этой ассоциации, только этой, правда, позволили лечить так, как они считают нужным. То есть, оказывается, в основе современной западной медицины лежит не желание помочь человеку, а интересы фармацевтических и страховых компаний. Вот так нас сегодня пытаются лечить. Но здоровое направление уже появляется, и уже люди осознают, что мамона, которой поставлена выгода во главу всего, это смертельная доза для всей нашей цивилизации. Но тогда вопрос, почему мамона является, так сказать, сутью жизни людей? А при неработающей душе у нас других вариантов нет. Мамона на самом деле это не бог денег, это бог счастья и благополучия, бог стабильности, бог процветания. Вот мамона. Вот это и есть поклонение инстинкту самосохранения. Вот 2000 лет назад евреям и был послан Христос для того, чтобы показать, что инстинкт самосохранения, поклонение деньгам, благополучию, не является целью и смыслом жизни человека. Что можно пойти на смерть, можно пойти на крушение инстинкта самосохранения ради любви и устремления к Творцу. Эта прививка сделана 2000 лет назад. И сейчас эта прививка имеет шанс спасти нас от реальной смерти, нашу цивилизацию. Всего-навсего нужно для этого понять, в чем смысл жизни и в чем главная наша цель. Так вот, задание на перерыв. Стать внутренне свободными, стать миролюбивыми, преодолеть зависимость от инстинктов, ощутить единобожие, не перегружаться на работе. 50 минут перерыв. Все, спасибо. Не то так. Немножко намекают, говорят, что-то вы маловато записок читали. Значит, я хочу что объяснить. Когда схема работы была по пересмотру прошлого, то главное было раскопать, что, к чему, откуда. И я в основном именно каждого человека, так сказать, расплетал его судьбу, показывал, как что все связано. Так вот, что сейчас изменилось? Первое. Хватит копаться в прошлом. Уже, в принципе, все связки понятны, изучены, все становится логичным и системным. Это первое. Второе. Главное сейчас не столько пересматривать прошлое, сколько правильно ориентироваться в настоящем, правильное решение конфликтов, отношение к себе, к другим, к окружающему миру. Потому что если вы неправильно относитесь к окружающему миру, то вы будете постоянно копаться в прошлом, постоянно будут выплывать проблемы. Дальше. Моя цель не просто, так сказать, если бы я сейчас просто начал читать все записки, то половина бы, так сказать, заснула, половина бы убежала, а оставшиеся были бы, так сказать, приболели, наверное. Потому что, так сказать, я должен не просто зачитывать записки и, так сказать, делать индивидуальный прием. Я должен помочь вам создать внутреннее ощущение вот этого душевной гармонии, вот это внутреннее ощущение любви. Принятие божественной воли, душевной гармонии должно приводить к тому, что когда оно у вас будет держаться, то вся всплывающая грязь будет пережигаться, вы этого даже не заметите. Вот моя цель. Помочь вам создать то состояние, в котором любая грязь будет проходить, выходить, исчезать, и вы этим состоянием будете автоматически приводить в порядок и прошлое, и настоящее, и будущее. Значит, главное же не голову включать, не смотреть, откуда, что пришло и как. А главное включать душу, потому что когда душа работает, то уже копаться в деталях не стоит. Какие-то нюансы мы связки отсматриваем, я объясняю, показываю. Но еще раз хочу сказать, Если нет, можно копаться сколько угодно в прошлом. Можно сколько угодно объяснять, вот откуда, что идет, почему болезнь возникла. Но если вы не научитесь чувство любви держать, ощущение единства не будете ощущать и принять, так сказать, любой удар судьбы не сможете, и боль души принять не сможете, то сколько я не буду объяснять, как бы я подробно все эти связки не объяснял, откуда что пришло, ничего не изменится. В голове поймете, а результата не будет. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, от головы надо переходить к душе, к чувству. И моя задача не просто прочитать записки, а помочь вам создавать правильное состояние. Для этого я диски выздоровления души стал, так сказать, делать. Для этого я, так сказать, системно сейчас подаю информацию. Я последние семинары говорю, в принципе, вот это вот, так сказать, те каноны, которыми я, так сказать, все свел, и которые давным-давно известны, тело, дух и душа. Но когда это все сам проходишь, тогда ориентируйся. В принципе, появляется универсальный алгоритм, через который можно понять все происходящее. Политику, экономику, геологию, космос, здоровье, семья. Все подчиняется вселенским законам. И когда это понимаешь, тогда начинаешь ориентироваться в любой ситуации достаточно спокойно. Но самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, у нас нет врагов, у нас есть партнеры и друзья в окружающем мире, будь то судьба, будь то любая ситуация. Вот этот момент очень важен. Давайте еще раз потратим несколько минут на то, чтобы правильно посмотреть на окружающий мир. Все разумно, все в высшей степени благотворно для нашей души, что бы ни происходило. Мы имеем право улучшать судьбу, но мы не должны обижаться на судьбу и испытывать недовольство или уныние. Прошу. Хорошо. Вот записка. Работая над собой, многое решаюсь. Не могу решить проблему с мамой. При скандалах с ней истерики, нежелание жить, хочется биться головой и кусать себя. В общем, программа самоуничтожения огромная, неконтролируемая, и такие вспышки только в присутствии матери. Вообще вопрос интересный, конечно. При скандалах с ней. Так не скандальте. Что такое скандал? Это ярко выраженная тема инстинкта самосохранения. Когда у человека душа не работает, то единство с другим не отсутствует, его нет. А когда нет единства при борьбе противоположностей, тогда идет не борьба, а уничтожение. Тогда только уничтожение, подавление или вытеснение. Истерика – это желание другого немедленно истребить, подавить или вытеснить. Скандал, истерика и прочее. Научитесь конфликтовать. Возьмите себе за правило. Мать начинает скандалить. Вы улыбаетесь, говорите: «Хорошо». С ребеночком спать нельзя? Не надо. Кормить тем-то и тем-то не надо? Не кормила. Нет вопроса. А как тогда вопрос искренности? А дело в том, что если быть искренним реально, то это, так сказать, внутри нас есть любовь. Искренность подразумевает любовь к другому. А когда человек искренне, так сказать, ненавидит друг друга и хочет растоптать, это не искренность, а это неумение сдержать свое свинское животное начало. Человек захотел, так сказать, сходить в туалет, на улице взял и сходил. Он говорит: «Я искренний». Извините меня, искренность непонятная. А ему объясняют, что нужно сдерживать такую искренность животную. Нужно сдерживать свое хамство, свою агрессию, желание раздавить другого, продавить свое мнение. Так вот, миротворцы, те, кто умеют идти на компромисс, это человек, который может сдержать себя и учесть мнение другого. А если другой невменяемый, научить его, как идти на компромиссы. Сказать: «Мама, нет проблем, ты хочешь? Давай попробуем это сделать». Почему бы и мать не научить правильно конфликтовать? А если человек абсолютно невменяемый и хочет только продавливать и подавлять другого, есть понятие «не мечите бисер перед свиньями». Не надо конфликтовать, нужно просто улыбаться, отходить в сторону, сказать: «Давай так». Без истерик, без скандалов. Если у нас разные точки зрения, то мы останемся при этом и не будем, так сказать, скандалить и так далее. А когда у вас главное, так сказать, направление не любовь, не уважение к матери, не сохранение любви в душе, а желание продавить свою правоту, желание поставить на первое место не любовь, а инстинкт самосохранения, чувство превосходства над другой, то у вас, естественно, правду сказал, то у вас будет и истерики, и самоуничтожение, и прочее. Так смените внутреннее, так сказать, направление. Главное – это не любовь, а не правота. Я же давным-давно говорил, не надо биться за правоту, она правота сама себя защитит. Надо за любовь биться, любовь сохранять. Надо учиться конфликтовать. При конфликте и желании друг друга подавить никто не выиграет. В таком конфликте проигрывают двое. А в нормальном конфликте выигрывают двое. Так что на самом деле все достаточно просто, только измените позицию. У меня сегодня день рождения, и лучший подарок для меня – это встреча с вами. Спасибо вам за то, что нашли силы и время приехать в Казахстан. Пожалуйста, берегите себя, не поддавайтесь на наши слабости и жалобы. Нытье и стремление на халяву улучшить свою судьбу. Я пытаюсь. Хочу вам доложить о результатах чтения ваших книг и работы над собой. С детства была инвалидом первой и второй группы. Сейчас я практически здорова. Я стала видеть в своих болезнях прекрасные возможности работать над собой. Я простила своих родителей и стала их по-настоящему любить и уважать. Я полюбила свою жизнь, которую всегда так ненавидела, тихо ненавидела. Я простила свое прошлое, увидев благо во всем, что казалось мне горем. Вот это и есть правильное отношение к жизни. У меня ушло желание спорить с людьми. Кстати, по поводу, опять же, споров. Доказывать что-то. Стало лучше понимать потребности людей. Нужно не доказывать что-то человеку, думая о своих интересах, а нужно понять, что он хочет, и сказать, ты чего этого хочешь, получай. Не жалко. И все, спор закончен. И вот совсем недавно я смогла почувствовать единение с миром. Я смогла наконец-то не осознать, а почувствовать, что Бог любит меня. И это такое счастье. Вот сначала человек должен понять, потом осознать, и только потом приходит чувство. И то это чувство должно достаточно долго просуществовать, чтобы оно реально начало менять окружающий мир. Чувство ощущения того, что я любима Богом, автоматически вылечило и мою любовь к Богу. Мир прекрасен и совершенен. Это перестало быть моей аффирмацией, это стало моим внутренним ощущением. Я перечитывала ваши книги 3 раза. Так вот, читала их умом и никогда ничего не чувствовала. И только в 3-й раз стала чувствовать и меняться. Благодарю вас за труд, берегите себя. Вот такое, запомните, вот такое письмо вы должны все потом написать. По результату. Кстати, один из моментов тоже усиления ускорение процесса, усиление воздействия. Тут мне на семинаре, так сказать, прислали письмо и на форуме тоже стали обсуждать, что, так сказать, люди, которые читали мои книжки 20 лет, прекрасно ориентируются во всем, все знают. Кто-то попробовал читать вслух, его начало крутить, как говорится, не по-детски. И они говорят, вот тена. И оказывается, при прочтении вслух идет воздействие усиливается многократно. Я с одним человеком говорил, он говорит, ваши книжки вообще наизусть все знаю. А тут начал, так сказать, только решил читать вслух, так целые сутки на горшке просидел. Я говорю, так выворачивало, говорит. Оказывается, воздействие сильнее, когда вслух идет. Так что если кто-то хочет ускорить свое, так сказать, очищение, почитайте вслух, будет только лучше. Вот здесь женщина пишет о вегетососудистой дистонии. Понижение веса, вегетососудистая дистония, программа самоуничтожения. Это неприятие болевой ситуации, это повышенная ранимость души, это повышенная привязанность к любимому человеку и непереносимость боли души. Значит, здесь и пост, и воздержание, и, так сказать, диета, и дыхательные техники, и йога, и отрешенность, и в первую очередь правильное мировоззрение. Нужно научиться понимать, что главное счастье в общении с Богом, в единении с Ним. А любимый человек, он всегда придет и уйдет. Любимый человек не может быть совершенным, он всегда вольно и невольно обиден. Вот это нужно понимать. Я одной женщине говорил, она говорит, единственный человек, который меня никогда не предаст, это моя мать. Я говорю, нельзя так думать и говорить. Если абсолютно есть доверие хотя бы одному человеку на земле, Бог не нужен. Каждый человек слаб. Каждый человек несовершенен. Каждый человек может нас обидеть. Это нормально, это естественно и закономерно. Нас никогда не предаст только Бог. Любовь божественная от нас никогда не отвернется. Мы рождаемся, живем, умираем, опять рождаемся, и любовь божественная всегда при нас. Все остальное мы потеряем. Мы теряем молодость, здоровье, успех, близких. Мы теряем красивые чувства, высокие отношения, верность, дружбу. Мы все должны терять, кроме любви. Потому что любовь – это вечность. И это нужно понимать. Мне 19 лет. Моей девушке 29, кажется, тут написано. Или 39, или 49, я не знаю. Ну, чуть старше, вероятно. Ждем ребенка, 7 месяцев, оба верующие. Мои родители против. Живу с ней, хотим венчаться. У нас с ней все хорошо. Она настоящая женщина, другой мне не надо. Боль – это моя мать и мой отец. Мать говорит, у меня гормоны. Я мать предал, из-за меня она умрет. Пытаюсь наладить отношения, но в ответ упреки и претензии. Что я тороплюсь жить. Дома есть иконы, но родители не молятся. Моя девушка молится, переживает, она меня сюда и привела. Так ли это страшно, что она старше? Вы знаете, все относительно. Любая проблема относительна. Величина проблемы определяется самим человеком. Одному кажется, что это страшная проблема, а для другого это пустяк. Это вспомнил анекдот, когда Абрамчик приходит домой и видит там Сара в постели с любовником. И вот Сара на него посмотрела и говорит, ну вот, опять будут упреки, подозрения. Так вот, когда обычно разница между, сказать, мужем и женой? Скажем, когда у человека, вот, скажем, молодой человек, он моложе, значит, у него тема привязанности, ревности повышена. Когда женщина старше, то подразумевается, что она будет раньше стареть, у нее быстрее будет уходить красота. То есть это уже определенная психотравма, которую человек принимает, и для него любовь важнее. Поэтому, сказать, человек ревнивый, привязанный, он всегда поклоняется и жизни, потому что привязываемся это мы на самом деле не к любви, не к душе, а к телу больше. Поэтому человек привязчивый, ревнивый, он боится за свое тело, он боится старения, боится крови, боится темноты, боится одиночества. Я об этом говорил. И, сказать, если родители сделали молодого человека таким привязчивым и ревнивым, и он интуитивно это пытается, сказать, судьба ему дает женщину старше, чтобы это заблокировать, так это его спасение. Так извините меня, родители, какого родили, такого и принимайте. А здесь упреки, подозрения начинаются, ультиматумы. Родили такого, сказать, не суйтесь в личную жизнь. Я всегда говорил, когда родители суются в личную жизнь детей, то проблемы бывают у обоих. Если ребенок послушается, то, так сказать, за это отвечают оба. И сколько онкологии было из-за того, что влезали в личную жизнь ребенка. Не сумела родить гармоничного ребенка, получай то, что получилось на выходе. Какие проблемы? Принимай. В личную жизнь соваться нельзя. Потому что личная жизнь определяется не по логике человеческой, а по законам божественным. Поэтому, когда человек пытается, как говорится, со свинячьим рылом да в калашный лад, ряд, с человеческой логикой сунуться в семейные отношения, это всегда беда. Поэтому родители имеют право на совет, но не имеют права на ультиматум и требования, что касается личной жизни ребенка. Я об этом всегда говорил. Вот решил написать вам, читал ваши книги, ходил на лекции, все, конечно, цепляет. Это, так сказать, признаюсь, что ваши книги помогают. Если можно подсказать, то проблема следующая. У меня болит спина, не могу нигде спать, только в своей старой кровати. Кифоз и грыжа. Знаю, наверное, не к вам, но существует еще одна проблема, психологический фактор. Купили новую квартиру, не могу уснуть в новой квартире, постоянно приходится уезжать на старую. Чувствую, что не могу уснуть, неудобство, боли или что-то. Ездил на обследование в Германии, сказали только оперировать, но на старом месте сплю хорошо. Ну и так далее. Ну, сказать, дело в том, что спина, позвоночник связаны с судьбой. Искривления позвоночника идут, когда обижаешься на близких людей, которые даны судьбой. Обида на близкого человека – это всегда обида на судьбу. Поэтому, когда у человека есть недовольство судьбой, может быть рак легких, а может быть искривление позвоночника. Когда идешь против судьбы, обижаешься на судьбу, не можешь принять удары судьбы. Вот отсюда идут проблемы. Так вот, если здесь спит на старой, значит, на старой кровати, сказать, кровать старая ассоциируется с тем временем, когда еще, может быть, не было столько денег, были неприятности и прочее. Там был баланс. А сейчас новая квартира, зацепленная за судьбу, вырастает. И чем сильнее концентрация на судьбе, тем больнее спать на новой хорошей кровати. Поэтому просто на новой, так сказать, кровати, в новой квартире, чтобы спина не болела, что нужно сделать? Нужно на пуховичок аккуратно досочки положить, а сверху гвоздики. И сразу станет полегче. Сейчас за границей в Европе принято при встрече и прощании целоваться. Эту моду взяли и мы. Но там дотрагиваются щеками, и это имитация поцелуя. У нас некоторые целуются в губы, я думаю, это не совсем верно. Дело в том, что объятие поцелуя – это отдача энергии, и это оживляет душу. Поэтому, когда люди прощаются, обнимаются, целуются при встрече, это оживление души – это очень хорошо. Но когда целуются в губы, это уже не просто оживление души, это уже сексуальный аспект. Поэтому, так сказать, надо, так сказать, везде соблюдать чувство меры. Поцелуй в губы – это совершенно другая тема. Это уже не дружба, а, так сказать, что-то другое. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо за ваши исследования. Реально помогают жить и обрести правильную цель в жизни. Хочу поделиться с вами своими литературными наблюдениями. На московском семинаре 9-10 марта вы говорили о романе Льва Толстого «Анна Каренина». И сказали, что Анна является как бы воплощением России, ее страданий и тенденций. При этом вы добавили, что в западной литературе нет таких сильных произведений, где на примере главных героев была бы показана душа народа, нации и страны. Вынуждена с вами не согласиться. Подозреваю, что есть как минимум два романа, где главные героини и их семьи четко показывают тенденции современного западного мира, Америки и католической Европе. Один из таких примеров – роман Маргарет Митчелл «Унесенная ветром». Ну, я фильм так вкратце смотрел, роман я не читал, поэтому, в принципе, в этом, я это видел в фильме, там есть потрясающая сцена, где она обращается к небу и говорит: «Ради земли я пойду на все». Вот это конкретный пример того, как инстинкт самосохранения вышел на первое место и стал убивать душу. Поэтому несчастная судьба героини. Даже актриса, которая сыграла эту роль, она же у ней, так сказать, она начала сходить с ума, у нее развалилось все, ее судьба, личная жизнь. То есть она взяла как бы эмоции персонажа, она взяла на себя. Но любое гениальное произведение, оно, так сказать, говорит не только о проблемах человека и его судьбы, но и о народа в целом. Как Хемингуэй в одном из своих романов сказал: если звонит колокол, он звонит не только по тебе, он звонит по не только по кому-то, он звонит и по тебе в том числе. Итак, роман Маргарет Митчелл «Унесенная ветром». Ее Скарлетт О'Хара – это портрет Америки. Мать Скарлетт – благородная дама из высшего света. Ну, то есть энергетика есть. Отец – полуграмотный ирландец, бежавший в Америку из-за проблем с законом. С одной стороны, энергетика сильная, а с другой стороны, криминальные наклонности, торжество инстинктов, желание побеждают нравственность и любовь. Это, в принципе, и есть сочетание дьявола. Энергетика мощная, а нравственность уходит. Кто такой дьявол? Это ангел, утративший нравственность. Ангел, для которого любовь перестала быть главным, а стала главным способности, благополучия и так далее. Скарлетт усиливает в себе отцовские качества, идти цели напролом, добиваться желаемого во что бы то ни стало. Она не воспринимает высокий моральный кодекс своей нравственно-религиозной матери, вообще не понимая, зачем это все нужно. Из материнского воспитания Скарлетт берет для себя только внешние приличия, поскольку они могут помочь ей в осуществлении своих желаний, позволяют казаться ей милой и хорошей. Вот я часто спрашиваю, чем мораль отличается от нравственности? Нравственность – это защита души, а мораль – это защита благополучной судьбы, привычек, правил поведения в обществе. Мораль тоже нужна, это хорошо, но нравственность Мораль может человеку имитировать нравственность, а нравственное поведение – это защита любви. Но рвущиеся наружу желания постепенно толкают Скарлетт к отказу и от этих приличий. Война, разрушение, голод еще сильнее разжигают ее инстинкты. И, наконец, главный инстинкт – выжить – становится ее единственным ориентиром. Вы говорили, что для американцев очень много значит их собственность, особенно тот гектар земли, которым они владеют. Но вот у нас товарищ Мегре всем по гектару земли хочет подарить. Американский стиль мышления, наверное. Ради своего поместья, того самого клочка земли, Скарлетт О'Хара готова идти на любые моральные преступления – убийство, прелюбодеяние, обман и воровство. Вскоре, чтобы сохранить этот участок, чтобы обеспечить свои желания, она становится одержимой идеей фикс – деньги, деньги, деньги и деньги. Она оставляет дом, детей, начинает заниматься бизнесом, обманывает, обворовывает, использует труд каторжников, тех же рабов, и очень жалеет, что рабство отменили. Получив желанное богатство, Скарлетт начинает им кичиться, посылать черту всех, кто оказывается ниже ее статусом. Каково отношение Скарлетт к религии и к Богу? Маргарет Митчелл описывает его кратко, но емко, словно подписывая приговор. У Скарлетт религия всегда носила характер сделки. Она обычно обещала Богу вести себя хорошо в обмен на те или иные его милости. Но Бог, по ее мнению, то и дело нарушал условия сделки, и теперь она чувствовала себя свободной от любых обязательств по отношению к нему. Потрясающая фраза. Все дело в том, что это не традиция Скарлетт О'Хары. В этом суть протестантизма, где человеческая логика вышла на первый план, а божественная ушла на второй. В сотрудничестве человека и Бога в протестантизме побеждает человек. Поэтому в протестантизме, если Бог тебя любит, то ты богатый и счастливый. А если ты богатый и счастливый, то Бог тебя любит. Вот логика. Но дело в том, что это не логика протестантизма. Когда христианство стало распадаться, когда, так сказать, начало слабеть православие, то результатом распада и слабости православия стало католичество. А результатом слабости и распада католичества стало протестантство. Но это всего-навсего возврат в иудаизм. Христианство вышло из иудаизма, и когда оно будет деградировать, оно вернется туда же. Именно в иудаизме четко описаны взаимоотношения человека и Бога. В перспективе, в потенции, это любовь к Богу превыше всего, это победа над инстинктами, и об этом говорят заповеди. А практическое восприятие иудаизма, в каждой религии есть теория, есть практика. Практика часто это там, где человеческая логика начинает побеждать божественное. Поэтому есть иудаизм, который мы читаем в Ветхом Завете, в Торе, а есть иудаизм, так называемый талмудический. Это совершенно другой иудаизм, и его последователи, где все построено на превосходстве евреев над другими людьми. Это уже другая религия, по сути дела. Так же, как различается христианство и православие, так иудаизм талмудический отличается от иудаизма обычного. Так вот, именно в иудаизме есть тенденция четкая, когда человек заключает договор, сделку с Богом. Если человек правильно себя ведет, Бог обязан ему уже давать блага, здоровье и прочее. Так вот, в принципе, в этом есть резон. Человек, выполняющий заповеди, он действительно улучшает свою судьбу и здоровье. Но когда корыстная логика человеческая побеждает, тогда смысл заповеди не в том, чтобы Бога познать, а смысл заповеди в том, чтобы свое благополучие осуществить. То есть по форме одно и то же, по сути совершенно разное. И многие евреи, так сказать, начали выполнять заповеди только для того, чтобы иметь деньги и здоровье. И этот кризис начался 2000 лет назад. Почему Христос и пришел? Потому что когда человек выполняет заповеди и любит только для того, чтобы иметь деньги и благополучие, это есть продажа души, это есть торжество инстинкта самосохранения. И Христос должен был показать, что есть вещи важнее инстинкта самосохранения. Для этого он должен был пройти распятие. Так вот, протестантство и Америка вернулись просто туда, откуда ушли. И распад, душевный распад и духовный Скарлетт О'Хары – это трагедия американского народа, который утратил божественную логику. Почему и сатанинская церковь официально зарегистрирована где? Именно в Америке. Скарлетт живет только своими желаниями, но, получив желание, она тут же теряет к нему интерес, устремляясь в погоню за новым желанием. Любой человек, у кого поверхностные желания, так и будет жить. Главное желание любого живого существа – это объединение с Богом. Это любовь к Богу. А потом уже душа, дух и тело. А у Скарлетт все желания сводятся к материальному потребительству, как ныне у нынешних американцев. Поэтому, поев, она тут же кидается за новой порцией еды. Что происходит с детьми Скарлетт? Ее старший сын боится всего на свете и все время в унынии. Средняя девочка рождается умственно отсталой, что очень показательно. Младшая умирает в раннем детстве, ломает шею. И что происходит со Скарлетт, которая в итоге своей безумной жизни приходит к краху всего, чего, что ей было дорого? Делает ли она какие-то выводы? Пересматривает ли она свои отношения к жизни? Нет, она решает и дальше жить в том же стиле, добиваясь всего, что не пожелает, идя к цели напролом. Мне кажется, именно таков и есть портрет Америки. Хотелось бы услышать ваше мнение. Но тут прямо как в анекдоте. А что тут еще сказать? Тут уже все сказано. И что самое показательное, что Америка сейчас погибает. Америка, так сказать, сидя на печатном станке, убила себя своей мощью, развратила себя, развратила свой народ. И сейчас Америка идет прямиком к гибели. Почему вводятся законы антинародные, концлагеря создаются и прочее? Потому что там люди умные, они понимают, что государство обречено. И тем не менее не собирается Америка менять свою позицию. Она идет на смерть и еще ускоряет этот процесс. Вот это закон человека. Если человек поклоняется инстинкту самосохранения, он потом будет работать в другую крайность, инстинкт будет самоуничтожение. Он будет с восторгом убивать себя. Вот именно это происходит сейчас с Америкой. Бога не обмануть. Если твоя цель не Бог, а если твоя цель благополучие, инстинкт самосохранения, ты должен его потерять. Но теряется инстинкт самосохранения не так, как теряются деньги. Инстинкт самосохранения превращается в инстинкт самоуничтожения. А инстинкт продолжения рода превращается в инстинкт истребления потомков, что мы сейчас видим в виде разнузданной порно, так сказать, шоу жизни западной и в виде ювенальной юстиции, отказа от своих детей и так далее. Кстати, вчера по телевизору статистика. В России каждый год теряются около 45 тысяч детей. В Америке их потом находят, не все безвозвратно. В Америке каждый год теряется 800 тысяч детей. 90% находят. Дети убегают из дома. Представляете, что творится? 800 тысяч детей убегают из дома, или их убивают, или их крадут и так далее. Пропадают ежегодно. У них наработаны системы поиска. С этим у них все хорошо. С системой поиска обнаружения в Америке все прекрасно. А вот с системой воспитания и нравственности никак. Насчет системы поиска. Чеченцев, помните, двоих поймали недавно, вот этот бостонский теракт. Потом интернет наполнился информацией о том, что все это было дешевым театром. Потому что когда этих братьев поймали, они были живы оба. Одного там фотографии его раздели, повели голову. Потом почему-то он оказался убит во время захвата. А младшего почему-то именно в горло ранили, чтобы много не говорил. А два дня назад по новостям в Рамблер, я читаю, агенты, принимавшие участие в захвате старшего брата, случайно погибли, выпав из вертолета во время учений. Нормально? Вот американская действительность. Что-что? А, ну да, да. Не дайте сгинуть, помогите разобраться. Ненавижу своего брата-алкоголика. Не получается обуздать это чувство, очистить душу. Пытаюсь молиться, хожу в церковь. Прошу Всевышнего помочь мне освободиться от этого. Но как только увижу его пьяную физиономию, а в последнее время и не пьяную, ненависть спазмом перехватывает горло. Мне 45, дочери 23, ему 50 лет. Живем вместе с мамой. Когда думаю, что нужно уйти, мучает вопрос, а как я оставлю на него маму? Каждое утро, проходя мимо его постели, с надеждой прислушаюсь. Не умер ли? В мыслях много раз детально обдумала, как бы я его убила. И понимаю, что это чудовищно. Но самое интересное, нашла себе оправдание в Библии. Там есть место, где говорится, что сына непочитающего родителей, пьющего, не стремящегося жить по божественной воле, нужно выводить за пределы жилья и забивать камнями. Я разрушаюсь. Помогите. можно ли получить консультацию. Так вот, схема простая. Вы боитесь оставить брата с матерью. А кто его родил такого? Она родила, она должна с ним жить. Если у вас ненависть неконтролируемая, то вы убиваете его энергетикой. Вы убиваете свою дочь, переполняя ее, она будет заимствовать ваши эмоции. И он еще сильнее будет пить. Поэтому я всегда в таких случаях говорю, если вы живете в браке, и этот брак идет не к любви, а к ненависти, надо расходиться немедленно, чтобы не убивать свою душу. Потом вас будут, так сказать, лечить. Если вас через человека не очистить, вас будут лечить болезнью, несчастьями. Болезни, несчастья легче принять, чем боль от человека. Не можете принять боль от человека? Уходите. Не убивайте. В первую очередь вы не брата убиваете, вы убиваете свою душу и душу своей дочери. И матери в том числе. Поэтому, так сказать, нельзя держать внутри ненависть. Если он оскорбляет мать, нужно вызывать полицию. Но ненавидеть нельзя. То есть, сказать, нужно чувство протеста переплавлять не в ненависть, а в физическое действие. Вызывайте полицию, уходите, что-то делайте. А если вы будете тупо накапливать, сказать, постепенно вот все это, то будет трагедия. Он, либо вы его убьете энергетически, либо он у вас убьет физически. В России национальное освободительное движение депутата Евгения Федорова. Это путь к освобождению от власти доллара. Дело в том, что интернет придумали американцы как военную систему подстраховки в момент войны, другой связи, быстрого реагирования. Но этот интернет, придуманный Америкой, сейчас работает против нее, потому что власть доллара, информация о том, что нас всех с потрохами скупили за доллар и сделали рабами из-за этого доллара, эта информация смогла выйти только благодаря интернету, ведь все газеты контролируются верхушкой. Мировое правительство контролирует все средства информации. Даже в России, оказывается, каналы президентом не контролируются. Власть в России не контролирует средства массовой информации. Потому что под законом о свободе средств массовой информации просто их переключили, их интересы, от интересов России к интересам Америки. И поэтому в России, в мире, самое большое количество насилия показывается по российскому телевидению. Почему? Потому что Россия – главный конкурент Америки. Значит, Россию как в первую очередь свалить? Свалить информационно можно. Что сказал президент Клинтон? Он сказал, это невероятно, но факт. Мы сумели Советский Союз свалить через идеологическую войну гораздо успешнее, нравственным разложением, гораздо успешнее, чем атомными бомбами, ракетами и прочее. Это наш огромный успех. То есть человек, это правда было закрытое заседание, но все равно информация это выскочила. То есть через войну, сказать, идеологическую, через нравственное разложение, через смещение систем приоритетов, через скупку элиты и средства массовой информации можно разложить и уничтожить любую страну. Но благодаря интернету, газеты под контролем, а интернет полностью не проконтролируешь. 5-6 лет назад появилась уже в интернете, это лет 15 назад эта информация появилась, но она никак не могла реализоваться. А 5-6 лет назад тема вот, «Дух времени», о том, что, так сказать, суть банковской системы, суть капитализма, о том, что федеральная, так сказать, резервная система является частной, что это станок, через который грабится весь мир, что все центробанки в России, в Украине, я думаю, и в Казахстане тоже являются частью ФРС, является филиалами ФРС. А главное, так сказать, реальная власть в стране – это деньги, финансы. И об этом всем, когда весь мир узнал, возникла уже, так сказать, тенденция к спасению собственной страны. Поэтому движение Федорова, ведь раньше те люди, которые говорили о том, что российский центробанк частный, их просто убивали. А когда все это вышло в интернет, бесполезно убивать. И чем больше в интернете появляется грамотной информации, тем больше крепнет национальное освободительное движение. И в России, и в других странах. И это есть шанс для спасения всего человечества. И это очень важно. Вот я, так сказать, в этом плане... У меня почему два сайта? Потому что один сайт мой официальный, где все посвящено моим исследованиям, а второй, можно сказать, просветительский, образовательный, где люди могут получить необходимую информацию, чтобы ориентироваться, что в мире происходит. Экономика, политика, потому что в газетах все дается под определенным ложным углом зрения в основном. И на сайте Лазарь и Форк достаточно, так сказать, хорошая подборка информация, которая позволяет нормально ориентироваться. Да. Что-что? Ничего не слышу. А, увеличение пенсионного возраста до 63 лет для женщин. Дело в том, что это не показатель, сказать, проблем в стране. Обычно, когда страна, сказать, нищая, обратите внимание, в нищей стране, сказать, женщина раньше выходит на пенсию. А в богатых странах позже. Логики никакой. Это логика западная. Потому что женщина, которая раньше выйдет на пенсию, она больше будет с детьми сидеть. Поэтому я думаю, здесь этот закон продавливается Америкой. Многие законы, они работают не на укрепление, ведь сейчас во многих странах, в России, в Казахстане, в Украине, протягиваются законы, способствующие разрушению семьи. Если женщина выходит на пенсию в 63, значит, она должна забыть о семье. Она должна работать. А это и механизм разрушения семьи. Ювенальная юстиция. Так сказать, то, что женщину заставляют работать, то, что женщина поздно выходит на пенсию, то, что детдомы, так сказать, легко отнимают, так сказать, детей, потому что это стало бизнесом. Все права ребенка и лишаются прав родителей. Все это механизмы, так сказать, поддержка гомосексуализма. Это все инструменты разрушения семьи, а значит государства. И, так сказать, сильнейшее лобби, которая напичкана американскими деньгами, в каждой стране ответственна за продавливание этих законов. Я думаю, со временем этот закон просто либо не примут, либо просто отменят, или уже приняли. Еще не... Я в этом вижу только то, что называется руку Запада, щедрую. Огромное спасибо, что за один сеанс получаешь все ответы на свои вопросы. Хотелось бы, чтобы вы раскрыли вопрос насчет сыроедства. Как долго можно его придерживаться у нас в южных странах? Хорошо ли это для организма в целом? Дело в том, что нормальный организм должен жить по синусоиде. Мое мнение такое, скажем, после 50 лет мясо, в принципе, уже не нужно человеку. Человек может совершенно спокойно мясо не есть, потому что это тяжелый продукт. А в молодости другое отношение. То есть не просто сыроедение как такое. Во-первых, нужно сказать, здесь и группа крови. Первая группа – это в основном самая старая группа, и они, сказать, спокойно едят мясо, и здесь нормально. Поздние группы – там другое питание. И группа крови, и возраст, и наклонности человека. Вот я замечал, что если у человека гордыня повышенная, тема осуждения людей повышенная, то для него сыроедение опасно, потому что энергетика тонкая активизируется, а он агрессивный. То есть агрессивным людям нельзя быть сыроедами. Сыроедением можно вылечить болезнь. Вот я не слышал, что человек был сыроедом, питался там легко, а потом тяжело заболел. Тяжело заболел, стал лопать мясо, пить водочку, и все болезни прошли. Вот я такого не слышал. А вот когда человек обильно, много питался, а потом стал поститься жестко, болезни проходят. Вот об этом я часто слышал. Поэтому, в принципе, когда у человека энергетика нормальная, то он может переходить на, так сказать, более легкое питание, и это совершенно его не ущемляет. Почему и говорят, святым духом питается? Потому что мы на самом деле синтезируем вещество из полевой структуры. Человек не ест, вот там мне прислали, йог 80 лет, уже 80 лет не ест, не пьет, и все у него нормально. И у него вопросы сыроедения, мясоедения не присутствуют. Его это мало волнует. Но все зависит от состояния человека. Поэтому если человек гордыню не преодолел, то ему лучше есть мясо. Если женщина очень ревнивая, привязчивая, она боится потерять жизнь, утратить жизнь, ей надо есть мясо, это ей полезно. Тогда она меньше зацеплена, у нее ревность снижается. Вот так одно вытесняет другое. Я когда был в Индии, мне парень знакомый рассказывал, говорит, я тут одного парня, у меня приятель, казах, я его убедил мясо не есть. И он говорит, перестал есть мясо. И мне говорит, но говорит, проблема, я уже неделю как сыроед, вегетарианец, а уже ненавижу мясоеда. Так еще раз говорю, в первую очередь нужно выровнять внутреннее состояние, а потом уже оно подскажет, что вам нужно и что нельзя. Но сейчас, поскольку энергетика усиливается у людей, и возможности духовные усиливаются, то по мере балансировки и питания надо меньше, и, в принципе, и тяжелой пищи меньше. Хотя, как говорится, никакого преступления в мясоедении я до сих пор не вижу. Тем более, сказать, если это не отравленная, сказать, гормонами и прочими делами пища. Лучше есть нормальную конину, чем пластмассовые китайские помидорчики. Тут еще такой момент. Что-что? Энергетика от группы крови, скажем так, поверхностная энергетика зависит от группы крови. Дело в том, что раньше я был категорически против не просто рекламы моих исследований, а даже, скажем так, упоминания о них. Но если человеку хочется сказать, я всегда говорил, ну скажите так, вот мне нравилось, сам решай. Почему? Потому что я еще не был уверен, насколько все точно выстроено. Я видел, что очень мощное воздействие, и мне не хотелось бы создавать ажиотаж вокруг моих исследований. Да, я прекрасно понимаю, что в отличие от всей этой эзотерики, которая больше является сказкой, мои исследования – это реальный механизм изменения себя и изменения судьбы, здоровья и спасения детей, их судьбы. Но чем я, так сказать, острее, чем масштабнее я видел серьезность моей системы, ее огромные возможности, тем больше я думал о том, что преждевременная реклама может дать обратный эффект. У кого-то чистка пойдет, который корыстно, он помрет, а потом скажет, это Лазарев виноват и так далее. А сейчас, когда все более-менее выстроилось, и когда я понимаю, что времени осталось не так много до серьезных изменений, я, так сказать, понял, что уже вот это закрытие любой информации о моих исследованиях уже не актуально. Поэтому я говорю, можете делиться этой информацией, можете рассказывать, можете говорить о том, что вам помогло, только не надо рекламировать и тащить человека, говоря, вот ты должен обязательно. Человек просто, может быть, не готов. Ему еще нужно выстрадать, поболеть, помучиться, и только тогда он поймет, о чем говорится в книгах. Дело в том, что случаи педофилии в Казахстане и гомосексуализма – это не только Казахстан, это Россия, это любая страна. Я еще раз хочу сказать, что если мы видим, как умирает западная цивилизация, это еще не означает, что мы здоровы. Мы все едины на тонком плане. Поэтому мы болеем все вместе. Болеют сейчас рыбы в океане, болеют растения. Все живое на Земле сейчас болеет. Закрывается будущее не только у западного мира. Вот эта внутренняя тенденция умирания цивилизации, она идет по всем странам. Случаи педофилии, гомосексуализма, они достаточно, так сказать, активно пробиваются и на Кавказе в том числе, и в мусульманских странах. Еще раз говорю, здесь дело не в народе, не в религии, дело не в государстве. Идет общая тенденция умирания у всего живого на Земле. Мы все едины на тонком плане. Поэтому если человеческая цивилизация умирает, то она своей энергетикой отравляет все, и растения, и животных, и рыб. И если человеческая цивилизация обретает шанс на спасение, то она этот импульс дает спасение и всем живым существам на Земле. А так, в принципе, если эта программа самоуничтожения будет мощной, то погибнут все высокоразвитые существа. И после этого на планете останутся только те, кто так явно, жестко на людях не завязан. Кто это такой, вы знаете. Это насекомые. Вот у них будет все очень хорошо, проблем никаких. Для информации. По ТВ недавно прошла информация, что китайский бизнесмен продает крысятину в наши страны под видом баранины. Но китайцы еще не то продадут. У них есть мудрая пословица: «Не дай Бог, чтобы исполнилось ваше самое сокровенное желание». Вот как раз самое сокровенное желание любого человека – это любовь к Богу. А вот внешнее желание, которое с сознанием связано, вот они как раз-то весьма бывают проблемными. Насчет китайцев, я уже лет 5 назад в Испании был, смотрю, как-то так, 4-5 лет назад исчезли все рестораны, я говорил об этом, китайские. Вот просто было, на каждом шагу вдруг исчезли. А мне говорят, я говорю, а что так у вас как-то так это, резко все? Но испанцы народ решительный, они не церемонятся. А какой-то министр прошелся по кладбищам и не обнаружил ни одного китайского захоронения. И возникли, начали проверять, и как-то все это совместилось с китайской кухней. А чего? Паспорт меняется, человек исчезает, а по новому паспорту приезжает новый китаец. А китайцы за народ практичный, я еще раз подчеркиваю. Рестораны на всякий случай закрыли. Или не на всякий, я не уточнял. Так что мясо крыс еще по-божески, то, что называется. В интернете много раковых детей. Я хотела помочь советом, мол, читайте Лазарева «Диагностика кармы». Тут со мной в дискуссию вступил один врач из Екатеринбурга. Мол, какой Лазарев, какой Бог? Идите к врачам, только они вам помогут. И представляете, мы уехали к вам на семинар в Самару в январе. Приезжаем, захожу в интернет, а он уже умер. Оказалось, что он врач. 2 недели мы с ним дискутировали. Могла ли повлиять наша дискуссия? Работаем над собой 17 лет. Ну, могла и повлиять, если человек уж очень категорично начинает говорить о том, что главное – это тело, то он может усилить концентрацию на своем теле, а что дальше, мы уже знаем на примере Америки и всех остальных. Как молиться за умерших родных, чтобы им было хорошо и спокойно в загробном мире? И как почувствовать, что их души успокоились? Обычно, если есть какая-то проблема, скажем так, умерший вам является, это означает, проблема либо у него какая-то нерешенная, либо у вас. И он об этом напоминает. Поэтому обычно, когда умерший появляется, то в православной традиции идут свечку, ставят за упокой. Но как бы, сказать, человек идет, молится, на самом деле дело не в свечке. Нужно просто вспомнить то, что называется, все свои грехи, помолиться, всех простить, снять страхи, уныние, сожаление. То есть человек приводит свою душу в порядок, и умершая, душа умершего родственника, который с вами на контакте, получает вот это направление и очищается. Дело в том, что очищаться может человек, изменяясь, когда есть противоположности, есть энергия. А противоположности есть в нашем мире. Мы частью своей души присутствуем в загробном мире, а частью здесь. Но здесь большая часть. Поэтому, сказать, мы можем отсюда помогать душам в загробном мире. А сказать, они нам могут помогать только информационно. Когда человек умирает, у него останавливается возможность развития, потому что нет соединения противоположностей. Тот, кто умер, его душа, она попадает, идет по циклам, и все зависит от того, как вел себя в этой жизни. Если то, что называется, был праведником, то душа освобождается быстро от привязанности, выходит на самые тонкие планы, где видно будущее, где высшая энергетика. И когда она уже рождается, то, что называется, ребенок рождается под счастливой звездой. У него предназначение высокое, энергетика чистая, интуиция высокая, ну и так далее. А тот, кто накрутил, нагрешил, он не пробивается в тонкие планы, у него интуиция послабее, возможности похуже, и судьба, и так далее. Ну, по гороскопу это, в принципе, можно даже заметить. Поэтому, если вы хотите помочь умершим, душам умерших, то приводите свою душу в порядок, вы всегда с ними на контакте. Вот слишком целенаправленно не стоит, потому что мы с загробным миром не должны перемешиваться, противоположности не должны слипаться, это очень важно. Кто слишком лезет в загробный мир, часто сходит с ума. Были те, кто увлекались вот двиганием тарелок, там, магией различной, вот, занятием, как это, медиум, медийными, спиритизмом, да, пардон. Так вот, те, кто увлекались спиритизмом, часто сходили с ума. Почему? Потому что идет срастание загробного мира и нашего, и начинается гоголь-моголь в голове, человек шизофрения или сошел с ума. Поэтому слишком лезть и слишком уж, так сказать, думать о душах умерших не надо. Если вам появляется человек, значит, у него какая-то проблема. Приведите себя в порядок и особенно целенаправленно молитесь за те проблемы, которые были у него. Если, так сказать, человек был слишком обидчивый, снимайте свои обиды. Если был недоволен судьбой, в уныние и в депрессии пребывал, снимайте недовольство судьбой. И это самая лучшая помощь. Много интересных записок. Очень все хочется прочитать. Но судьба не позволяет. А на судьбу обижаться нельзя. Записки я все читаю. Я, так сказать, на какие-то записки, может быть, отвечу на следующих семинарах, может быть, в интернете или в книгах, да. Что-что? Я вам скажу, надеюсь, что не последний семинар. Нет. я просто объясню, в чем дело. Дело в том, что режим информации в последние годы пошла очень серьезная. Я понимаю, что времени осталось не так много, а каждый семинар меня подстегивает, заставляет, поскольку я должен каждый семинар провести заново, как бы, экспромтом. Для этого мне нужны новые мысли, это очень мощный толчок к развитию. Но я, вероятно, не учел свои возможности и возраст. У меня пошли очень серьезные перегрузки, начались проблемы со здоровьем, я об этом говорил. Поэтому я решил с осени уменьшить количество семинаров вдвое. Если я раньше выступал два раза в месяц, я буду сейчас один раз в месяц, я планирую выступать. То есть резко сократить количество семинаров, нагрузок и прочее, чтобы привести себя в порядок. Поэтому если бы раньше я планировал Алма-Ату осенью провести, то сейчас, наверное, один раз в год, то есть через год я смогу реально. Вот о чем идет разговор. Но в принципе, я надежд и своих мечтаний не отменяю, и надеюсь, что в следующем году мы встретимся. Таша, до встречи. Спасибо.